Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7. Глава 15. Наставление для цивилизованных людей. Текст 63. Карьякарана Вастайкя. Карьякарана Вастайкя. Даршанам Пата Тантуват. Даршанам Пата Тантуват. Авастутвадвикалпасья. Авастутвадвикалпасья. Авадвайтам тадучьяте. Авадвайтадучьяте. Текст 64. Яд брамани парисакша сарва карма самарпанам манувактанубхих пардха Криядвайтам тадуджате. Перевод стихов. Если человек понял, что следствие и причина суть одно, и что различие между ними в конечном счете нереально, как нереально отличие ткани от нитей, из которых она соткана, значит, он обрел восприятие единства, называемое бхава-адвайтой. О Партха, Махараджа Юдхиштхира, если каждое действие, которое человек совершает умом, речью или телом, направлено непосредственно на служение Верховной Личности Бога, значит он достиг единства деятельности, называемое Крия Адвайтой. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Движение сознания Кришны учит людей, как достичь этого уровня, на котором они смогут все посвятить служению Верховной Личности Бога. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Яд караши, яд ашнаси, яд джухаши, дадасьяят, яд тапасьяси, каунтия, тад курушва, мад арпанахам». Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы приношения или дары не приносил, что бы ни отдавал кому бы то, и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Если все то, что мы делаем, что едим, о чем думаем и что собираемся сделать, направленное на достижение одной цели, развить движение сознания Кришны, то есть, сделать направлено для достижения одной цели, развить движение сознания Кришны – это есть единство. Нет разницы между повторением святого имени в сознании Кришны и трудом во имя Кришны. На духовном уровне такая деятельность едина. Но мы должны при этом руководствоваться тем пониманием единства, которое дает нам духовный учитель, а не выдумывать собственные концепции единства. Если человек понял, что следствие и причина – суть одно, и что различие между ними в конечном счете нереально, как нереально отличие ткани от нитей, из которых она соткана, значит, он обрел восприятие единства, называемое бхава-адвайта. О Партха, Махараджа Юдхиштхира, если каждое действие, которое человек совершает умом, речью или телом, направлено непосредственно на служение Верховной Личности Бога, значит, он достиг единства деятельности, называемой крия-адвайта. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале сваям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубья эвача патитанам павайнебьо вайшнавибьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталей Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамене Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарене Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дештарене. Итак, существует три вида реализации. Если вы помните, мы говорили о классификации, или как это называется, более, наверное, правильно, квалификации, не классификации, хотя и классификация, и квалификации также. Это мы называли этот термин адхикара или адхикария. Когда человек каништа адхикари, потом он становится мадхьяма адхикари и становится утама адхикари. Все это связано с переходом от одной деятельности к другой и ее так называемом качестве, когда мы говорим о качествах. Что же за качество, когда мы качественно действуем телом, речью и умом? Или наоборот, умом, телом, речью. И существует несколько комбинаций всевозможных. В «Нектаре преданности» Рупа Госвами описывает, что иногда человек начинает свою деятельность с тела, потом переходит к речи, и после этого только начинает служить умом. То есть, как бы его ум долгое время не способен совершать служение. Поэтому он может совершать служение разумом. И Кришна там говорит, разумом они поклоняются мне. То есть подчинять ум. И здесь говорится, чтобы служить, нужно подчинить ум. Что значит подчинить ум? Ум является первой трансформацией ложного эго, и поэтому он не хочет никому подчиняться. Вот в чем вся проблема, что ум не хочет никому подчиняться. И поэтому его называют чанчала, изменчивый, обманчивый, непостоянный. И ум может подчиниться только тогда, когда действует разум. Разум действует, исходя из определенных ценностей. Если нету этих ценностей, или ценности какие-то ложные, мы говорим, есть два вида ценностей. Истинные ценности и есть ложные ценности. Ложные ценности называются анартха. Артха означает, вы помните, да? Дхарма, артха, кама и мокша. Артха означает ценность. Дхарма дает определенные ценности. И в соответствии с тем, какой дхармой мы занимаемся, такие ценности у нас формируются. Вот как говорится, аскеза – богатство брахмана. Богатство означает артха. И когда мы говорим о брахманах, то мы, значит, должны сразу подразумевать, что у них существует некая ценность аскезы. И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает разные виды аскез. Аскеза в гуне невежества, аскеза в гуне страсти, аскеза в гуне добродетели. И в соответствии с этим живое существо формирует определенный тип богатств. Вот как, допустим, некоторые люди считают, что богатством является здоровье. Или богатством является вот куда-то съездить, какое-то святое место. А в шастрах говорится, что такой человек не лучше коровы или осла. В шастрах прямо об этом говорится. Поскольку просто свое тело куда-то притащить, в какое-то святое место, это не значит, что вы становитесь святым. Поскольку ваше тело и ваше сознание, они с одной стороны едины, и с другой стороны они что? Различны. И нужно это различать. Способность к различению проистекает исключительно из функции разума. Потому что различать, многие даже не понимают, где ложное эго. Вот, допустим, люди нервничают, и не могут понять, почему они нервничают. То есть в этот момент, когда они гневаются, отключается память. Они забывают, что сейчас у них претензии какие-то. Я куда-то не поехал, или я куда-то не поехала, у меня нет денег, или что-то еще люди говорят. И они не могут понять, почему они так себя ведут. Потому что в этот момент охватывает низшая гуна, гуна страсти. И поэтому человек не умиротворен. То есть он выбит из этого состояния. У нас есть разные планы, знаете, да? Что мы в уме всегда планируем. И что же мы планируем? Мы планируем какой-то определенный вид деятельности, связанный с нашими собственными представлениями о чем? О духовной жизни, о семейной жизни, о работе, обо всем. У нас собственные представления обо всем. Как вот, допустим, часто подходят люди и говорят, все, я не буду, не могу, мне тяжело, там то, все, я хочу дома жить. Откуда возникает? Это возникает из ума, который не хочет что делать? Подчиняться. Почему он не хочет подчиняться? Это не стало для него ценным. Это еще не стало ценным. Поэтому разум, слабый очень разум, и поэтому это не ценно для ума. Ум всегда находится в подчинении у разума. Ум всегда находится в подчинении у разума. И поэтому говорится, что сначала идут объекты чувств, выше объектов чувств – органы чувств, выше органов чувств – чувства, выше чувств – ум, а выше ума – разум. А выше разума что? Нет сознания. Сознание. Но почему же тогда мы такие неудачливые? Потому что нас отделяет от сознания ложное эго. Что же за ложное эго? Это желание. Эго означает желание. И поэтому ложное эго проявляется в наших ценностях и в наших желаниях. Если что-то для нас ценно, то мы этого что? Желаем, несомненно. Смотрите, таким образом, ценности восстанавливает разум, а желание в соответствии с этими ценностями проявляет кто? Ум. Ум. Таким образом, когда мы говорим о том, что мы не способны на что-то, на какие-то поступки, на какие-то действия, на какое-то терпение, умиротворенность, вот как мы говорим, ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, с желанием выказать почтение другим, без желания почтения к себе. Это говорит о том, что если мы так не можем действовать, только по одной причине, это еще для нас не стало что? Ценным. Почему же это не стало ценным? Это анартхи. Анартхи. Для нас существуют какие-то другие ценности. Мы думаем, что вот как я объяснял, что если мы три божества одновременно увидели, все, мы уже продвинулись. Или что если гуру нас коснулся, все. Но этого не происходит. Мы видим, что люди получают инициации, шнуры, данды, и все равно проблема их не решилась. Почему? Конечно, они не понимают, насколько это ценно. Как мы вот говорили с вами, гирлянды люди получают, а для них это не стало ценностью. Вот эти все аплодисменты и все остальное. Это не ценности. Представляете, я бы вам дал гирлянду, или кто-то заходит в алтарь, или кто-то сидит на асане. И человек может абсолютно не понимать ценность того, что происходит. Он носит тхоти, и оно может быть для него не ценным. Какие-то кантималы, какая-то штучка. Все это может быть тилака. Может быть неценным абсолютно. И мы видим, когда мы раздаем гирлянды людям, для них какой-то плеер там или что-то, фотоаппарат, телефон сотовый, куда более важная вещь, пуховик какой-то, сумка. Почему же гирлянда не становится таким важным фактором? Почему для человека зарплата более важна, чем, допустим, что его похвалил президент храма? Почему? Кто-нибудь задумался об этом? И еще похвалил его один на один. Не публично это сделал, а один на один. И так в соответствии с этим ум не подчиняется. Ум не хочет подчиняться. Почему? Потому что это для него не стало чем? Ценностью. Это не стало ценностью. Живое существо, отождествляя себя с телом, телесной концепцией, находясь, оно ценит только все то, что приносит наслаждение тонкому и грубому телу. То есть, что значит тонкое тело? Тело, находящееся под влиянием ложного эго. Ложного эго. Что же такое ложное эго? Это материальное отождествление. То есть душа отождествляет себя со своим материальным умом. Почему ум называется материальным? Потому что он сформирован ложными представлениями, то есть ложными ценностями. И в первую очередь он хочет чего? Независимости. Он хочет независимости. И в Бхагавад-гите говорится, что преданный, он сознательно ставит себя в полную зависимость от Кришны, духовного учителя, от этого процесса. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, пада, саваям, арчанам, ванданам, дасьям. Он сознательно. То есть, что значит сознательно? И когда мы говорим сознательно, мы имеем в виду добровольно. А воля изъявления, добрая воля, она проистекает из ума. То есть человек добровольно подчинил себе ум. Почему? Потому что он сформировал ценности. Как же формируются ценности? И в шастрах говорится, он слушает. Он слушает. И Прабхупада говорит, хотя бы он слушает таким образом, что он представляет, что как будто бы Кришна – верховная личность Бога. Как будто бы. Пусть он даже не верит, он вообще ничего. Он хотя бы представить может. Что вот представим, что Кришна – верховная личность Бога. И тогда, говорится, ему начинает понятны писания быть. Почему так надо делать, почему так, почему нужно вот так человека. Он начинает понимать, что если Кришна – верховная личность Бога, тогда все понятно. Почему произошла Курукшетра? Почему Арджуна не хочет сражаться, а Кришна его убеждает в этом? И на самом ли деле это жестоко или не жестоко? Нужно, по крайней мере, представить, что Кришна является верховной личностью Бога. Тогда у человека должно понятие быть, что такое верховность, да? Что такое личность и что такое Бог. Потому что, чтобы это представить, человек должен, по крайней мере, эти вещи разобрать. Что же такое верховная личность и что же такое Бог? Что за верховенство? И нам с детства говорят, значит, самый главный. Самый главный. Как историю, которую я вам рассказывал. Один шудра в деревне. Отец ему сказал, служи верховному. Верховной личности служи. И он объяснил ему только эти два вида, что верховной личности надо. Если уж служить, то верховной личности. И он стал в деревне искать верховную личность. И узнал, помните, да, что в деревне самый верховный... Это там какой-то председатель. Председатель деревни. И он стал этому председателю служить. У председателя был еще один председатель. Там какой-то губернии заведовал. Помните, да? И так вот он шел, и оказался в Гималаях, там божеству служил. Помните, да, как он к царю стал служить потом. А царь привел его к гуру и сказал, вот гуру еще круче, чем я. Он сказал, как, ты же царь, я думал, ты самый верховный. Он говорит, да что ты, я вот под руководством этого человека служу. Он стал служить гуру, помните, да? Его, царю, гуру царя. И гуру, видя, как он ему служит, он сказал, да ты что, я-то служу божеству в храме, там высоко в горах. И он привел его к божеству Кришны, который в трилинге стоял, Шьяма Сундар. И он привел его туда. И все это делалось через пуджари разных. Но пуджари-то он не замечал, он их, этих пуджари. Кто такие пуджари? Никто для него были. И они так и были, никто. Пуджари-то тоже никто не были. Это у нас такие пуджари важные. Пуджари это парфинари. Парфинари. А парфинари должен быть всегда чист. Это очень важный аспект пуджари. Парфинари всегда чист. Телом, умом и речью. Это очень сложно достигнуть. Пуджа означает прославление. Чтобы что-то прославлять, нужно быть чистым. Особенно где? Тело. Тело это не так важно. А? Да. Умом. Нужно быть очень чистым умом. То есть нужно очиститься от чего? А? От желания независимости. От желания независимости. Почему мы грязные? Мы хотим независимости. И суть не в том, что у нас тело грязное. Тело очень легко вычистить. Умер, и тело вычистилось. Со смертью все. Но проблема-то в том, что у нас остается тонкое тело из-за ложного эго. И мы перемещаемся в тонком теле, которое поддерживается именно этими эгоистическими представлениями. То есть ценности у нас в интеллекте. Ум наш собирает все, что для нас ценно. А чувства ищут. Все то, что для нас было бы ценным. Они ищут, заняты поисками чувственных наслаждений. Отдельно от кого? От Кришны. Почему мы заняты поисками чувственных наслаждений? Потому что мы не заняты поиском наслаждения Кришны. И поэтому мы называемся годаты. Мы служим себе. Потому что все, что мы ищем для кого? Ну, несомненно, для гуру и Кришны. А нам говорят, да не нужен ты нам, бесполезный. Но нам нужно! Нам нужно, мы думаем. И у нас равновесие теряется. Мы выходим из равновесия тут же. Что значит выйти из равновесия? Мы попадаем в состояние двойственности, счастья и несчастья. Теперь, если исполнится наше желание, мы будем испытывать что? Счастье. А если оно не исполнится, конечно, мы будем страдать. Это означает, что нас вывели из равновесия. То есть исполнение наших планов будет приносить нам удовлетворение, неисполнение наших эгоистических планов будет приносить нам что? Разочарование, страдание. Когда наши планы будут исполняться, мы будем жадными и привязанными. К чему? Да нет, к такой концепции жизни. Мы привязываемся к такой концепции жизни. Вот в чем вопрос-то. Почему? Потому что через это ощущение удовлетворения мы привязываемся к такому представлению о жизни, что мы все должны сделать как? В соответствии со своими планами, в соответствии со своими представлениями. И Санатана Госвами описывает, что человек должен благодаря воспеванию святого имени избавиться от своих представлений о духовной жизни. Он должен надеяться на Кришну. А как надеяться на Кришну? Читаса сарва кармани мои саньяси мат парах. Саньяси означает отречься от эгоистических планов. Куда вы поедете, когда вы в Дхаму поедете, сколько у вас денег будет, увидит вас гуру или не увидит, дадут вам что-то или не дадут. Кришна сказал Арджуне: не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях, ибо так ты не навлечешь на себя что? Благоприятных и неблагоприятных реакций. Таким образом, что значит не думай, не планируй этого? Не планируй проиграть и не планируй что? Выиграть, да. И он говорит, это как выйти из-под влияния кармы, реакции. У нас у всех здесь реакции, мы видим, что часто мы слышим такое, вот я недавно слушал, как говорят, ой, это Матаджи, вот сколько она не служит, все хуже и хуже становится. Такая вот, ну, и хуже-то не внешне, а как? Такая вот нетерпимая, все время такая возбужденная, так оскорбительно настроенная, такая все, чуть-чуть что-то не так сделаешь, сразу возбуждается, сразу так, недовольство такое выказывает. Почему это происходит? Как вы думаете? Почему так происходит? Что чем дольше человек вроде бы как находился в этой среде, служил, что-то пытался сделать, а в итоге вышел из равновесия. Даже до этого человек в равновесии в каком-то находился. В каком-то. А теперь что? Вышел из равновесия. Почему? А? Конечно. И Прабхупада говорит, когда человек видит крушение своих планов, он думает, что я здесь делаю? Все так просто. Прабхупада объясняет идеально состояние мышления человека. Когда живое существо видит крушение своих собственных планов, оно думает, что я здесь делаю? Здесь же не заработать. А у меня план какой был? Заработать, уехать в Индию, детей своих оттянуть там, от алкоголизма, от наркомании, там то все. И мои планы здесь не сбываются. Значит, что здесь делать? Или приходит к вам, да, и говорит, ну я вижу, что мне тут ничего никак не светит. Все, я уже собралась уходить. Что же толкает? Почему человек вдруг вышел из равновесия? Он же планы его еще здесь оставляют. Сбываются его планы или не сбываются его планы. Поэтому мы видим. Борьба за власть, борьба за почет, борьба за деньги, борьба за уважение, борьба за последователей, борьба за женщин каких-то, будут на вас, то есть привлекательность, борьба за титул самый сострадающий, самый хороший, самый великий, самый много распространяющий. И мы боремся. А за что же мы боремся? За превосходство, правильно? За превосходство. Какое? Материальное. Вот в чем проблема. За материальное превосходство. Это может называться духовной жизнью? А? Нет, конечно. Нет, конечно. Материальная жизнь всегда нам уготовила. Если мы победили, то нам уготовили что? Поражение. В чем же нам уготовили поражение? Если мы победили в войне. Вы помните, да, как Советский Союз, он победил в войне. И экономика его еще больше что? Разрушилась. То есть эта победа принесла что? Реакции. Какие? Разрушения. А те, кто проиграли, почему-то наоборот, им это принесло. Смотрите, как удивительно устроено в материальном мире. Ваше поражение оборачивается для вас благоприятным, а победа для вас же и становится какой? Неблагоприятной. Итак, в чем-то вы выигрываете, а в чем-то что? сразу же проигрывать. Итак, престиж, победа – это престиж. Вы в престиже выиграли. А тут же в экономическом состоянии вы проиграли. То есть, как вот человек, здоровьем. Он пострадал здоровьем, но победил. То есть, теперь он инвалид. Но зато он чемпион. И вот мы показываем, да, по телевизору там. Кассиус Клей или Мухаммед Али. Великий боксер. И у него болезнь Паркинсона. Это трясется. Но зато он великий боксер. Итак, с одной стороны он победил, а с другой стороны он никому не нужен. У него полная импотенция, заторможенность мышления, речи. Он плохо ориентируется в том, что ему говорят. То есть он больной человек, сумасшедший. Но смотрите, как он велик. Там всякие этикетки выпускают, Мухаммед Али, а ему-то этикетку дают, а он и есть ее начинает. Они говорят, вы что, на вас камера, а он-то не понимает камеру. И там разные промоутеры сейчас с ним, которые на его имени продолжают делать деньги. И они там его держат за руки, чтобы он что-то не съел, там микрофон или что-то еще. Я просто такой обычный пример, что вы в чем-то выигрываете, а в чем-то что? Проигрываете. Вы становитесь знаменитым поэтом на многие годы, но вас убивают. Смотря что, в чем вы хотите выиграть. И этот материальный выигрыш всегда несет реакцию. Какой-то другой материальный проигрыш. Поэтому говорят, не потеряешь, не найдешь. А найдешь, значит что-то потеряешь. Почему и говорят, что-то находишь, а что-то теряешь. А что-то теряешь для того, чтобы что-то что? Найти. И живое существо не может понять этих тонкостей материального бытия. И оно ввергается в эту борьбу, в эту иллюзию. Почему и говорится, что материальная энергия состоит из трех гун. В эти иллюзорные состояния чего? Погони за так называемым иллюзорным счастьем. А что значит такое иллюзорное счастье? И поэтому говорят, что между счастьем и несчастьем нет что. И вот здесь как раз об этом говорится. Если человек понял, что следствие и причина, суть одно. Причина в чем была? Он искал материального счастья. А следствие? Хотел как лучше, а получилось как? Значит, вот это вот между тем, как вы хотели, и между тем, что получилось очень плохо, разницы что? Нету. А в человеческом уме, когда он не чист, у него-то такое, я же как бы хотел-то вот так, а получилось так. Как же это одно и то же? Я же хотел-то по-другому. И вот все сидят, и никто не понимает, что... Вот то, что мы такие, вот то, что нам ничего не дают, и то, что мы из-за этого нервничаем. Это говорит о том, что между тем, что мы хотим, и то, что мы получаем, разница что? Потому что и то, и другое, то есть причина, по которой мы это хотим, эгоистичная. И поэтому в результате этого эгоизма мы и получаем что? Плоды этого эгоизма. А плоды эгоизма всегда называются тройственными страданиями. Таким образом, если мы хотим победы, то мы обязательно хотели-то победы. Вот помните, да, Пандавы, они победили. Они победили, и они сидят после битвы и думают, что ж мы натворили. Мы победили, елки-моталкины. Или женщина замуж вышла, потом когда разводится и думает, нафига я вышла замуж, мама же говорила мне. А в платье-то какая бегала счастливая? А какая беременная была счастливая? И какого-то родила странного человека, который что-то взял, накурился чего-то, накололся и помер. Что, неужели вы рассчитывали на такое счастье все? А? Когда рожали, выходили замуж. Вы рассчитывали на это счастье? Кто-нибудь рассчитывал? Когда вы строили большой дом, вы думали, что будете днем одиноки сидеть? Вы думали об этом, нет? Что никого не будет с вами, вы будете один. Вы думали об этом? Что когда вы женились и думали, что эта женщина будет служить вам, а она вам только козни строит. Каждый день, каждый день. И вы приходите и говорите, ну можно мне я разведусь? Нельзя. Ух! Почему же тогда, почему человек не отдает себе отчета, что... Между тем, что он хотел, и между тем, что он получил, никакой разницы нету. И меня спрашивают, почему вы не слушаете? Никогда до конца не дослушаете. Вы теперь понимаете, да, почему я никогда не слушаю никого? Потому что мне уже понятно, какой будет результат. И какой будет результат? Вы будете неудовлетворены очень сильно. Очень сильно. И поэтому я сразу вас от планов. Вы-то мне хотите рассказать, как будет здорово. А я-то только вы брякнули. Я уже понимаю, как будет здорово. Для меня уже понятно, что это продиктовано вашим чем. Вот как ты думаешь, надо мне быть астрологом, чтобы прямо сейчас сказать, что будет в этом году с тобой? Да, с тобой, с любым. Придите ко мне, скажите ваши планы, и я расскажу вам, что с вами произойдет. 100% я вам скажу. Я не ошибаюсь. Расскажите мне о своих планах. Как вы в Дхаму собрались, гуру, как вы стряпаете пирожки, чтобы денег заработать, как вы хотите продвинуться. Вы только мне расскажите. Начало. Конец я сам вам покажу. Элементарно. И вы на меня нервничаете. Вам так вот неприятно, что я говорю. Почему? Потому что я тут же рушу ваши планы. И поэтому всегда говорят, Лакшми Нараяна, все, что испортит. Ну так было весело. Представляете, мы столько надумали себе, да? Так это уже у нас в голове красиво выглядит. Ну так уже все тут, все уже горит. Вот все, елочка горит уже. Все, мы все счастливы. Вот такие стоим. А потом приходим, смотрим. Фу, мы же не этого хотели. В Искон также мы пришли со своими что, планами. Как вот будет все. А сейчас вот не найти никого почти. Все вот у нас великие на огородах, на работе. Они как-то на работе нашли больше приют. А сюда как бы аскетично ходить. Почему? Тут как бы меньше планы-то. Потому что там хотя бы, ну может быть там, но там-то по крайней мере. Можно же потом пойти купить себе большой-большой презерватив. Можно пойти купить что-то себе, какой-то телевизор плоский. Плоский. И нету времени его смотреть, даже не плоский, даже такой вот длинный нету времени смотреть. А у нас плоский теперь. И раз в год мы приведем какого-нибудь балбеса туда. Да? И он будет смотреть, а ему по барабану, плоский телевизор нет. Он просто смотрит, что там в телевизоре. И мы думаем, что ж он не оценивает, что телевизор так плоский. И что субвуфер какой-то там, или слабафер, я не знаю, что звук так. Как он не оценил, что звук-то, блин, вот так вот пролетел. А? Ну как он не ценит? Падла. Даже новости, представляете, новости, говорит, будто со всех сторон новости говорят. Что Ариэль Шарон вообще скоро умрет. Вот ё-моё. Вот это да, вот это счастье. Я вообще... потрясен. И по плоскому телевизору я это смотрю. Почему люди так не могут понять, что происходит вокруг них? Потому что они в иллюзии, сбиты с толку. Они ничего не анализируют. И вот он сидит с телефоном, да, у него новый телефон. И он думает, ну я вообще сейчас какой я? Вы чувствуете, какой я? Алло! Вы чувствуете, какой я? Нет? Ничего, никому я скажу, что я такой крутой. Где я сейчас пойду, кто вот это все ценит, и тоже так вытащу. Алло, Гоха, да сам ты дурак! Ну что в вашей жизни изменилось-то? Именно с этого телефона вам будут портить планы ваши. Вот все прямо с этого телефона будет та же самая жизнь продолжаться, понимаете? Та же самая глупость с этого телефона будет выскакивать. Потому что там будет звонить какой-нибудь ваша подружка сумасшедшая. Или какой-то друг, который вас не понимает. Он прямо вот с красивого телефона будет звонить. Или я вам позвоню. И все испорчу вам. Вот просто позвоню и все испорчу. Скажу, ну как там с этого-то телефона? Ты умнее стал? Ты как бы лучше стал, отреченнее или что-то? Но люди не понимают. И поэтому говорится, ну какая разница? У вас вы с того телефона глупости, в тот телефон кричали глупости, с этого телефона глупости слушали, с того телефона слушали глупости. Но люди-то не изменились. Что же такое человек? Итак, объекты чувств для нас важнее даже органов чувств. Представляете, да? Мы там, я помню, как рекламы были. Очки для имиджа. То есть нормальное зрение абсолютно, но надо носить очки. Раз человек одет. Вот я думаю, как вот эти очки выкинуть? Потому что у меня с детства комплекс, когда слуховой аппарат, понимаете, да? Когда очки у вас еще, потом тут лампочка какая-то в голове, знаете, что надо туда масло заливать, да? Что у вас рука какая-то странная, там надо какие-то кнопки нажимать, она будет подниматься. Я-то не хочу таким Франкенштейном быть. Мне-то кажется, что это какой-то комплекс, понимаете, да? То есть это как бы вы калека, калика. Вы продукт Кали-Юги. У вас какое-то сердце там все время жужжит. В желудке вот. И главное, раз туда к клапану подходит, и вы думаете, елки, я же на лекции. И раз, да, туда обратно, и раз, и оно. И все люди раз на смертовые. Еще хорошо, что клапан-то вы как бы регулируете как. А он же может связь-то нарушиться, и клапан уже не будет регулироваться. Вы его и так, а он вообще вот. Как ангина, знаете, вы не хотите заболеть ангиной, а она вот заболела сама, и все. И вы. А вы очень не хотите. Очень не хотите, чтобы так было. И в чем же разница? Надо же узнать, почему мои планы не осуществляются. Почему? Мои-то планы, потому что они никогда не осуществятся, мои планы. Никогда они не осуществляются. Почему? Там в них нету Бога. Я-то, может быть, и думаю, что там Бог есть, но там его что? Он-то там и есть. И в то же время его там что? Нету. Вот это вот и называется ачинтья пхеда пхеда татва. Он вроде бы там есть, но его в то же время нету. Что это означает, что он там есть? Он там участвует, правильно, но как бы не по вашим планам. Он там есть, и вы даже можете сесть в паровоз и ехать. И даже приехать туда, куда вы хотели приехать. Но получить то, что вы хотели и как планировали. Даже если все внешне будет именно так, вот все так вот будет, все будет так, как вы задумали. И вы потом смотрите, еще. И у вас опять... И вы опять так раз делаете. Опять. И шея опять грязная. И ноги воняют со страшной силой. Прямо в этой обстановке. И что-то вам вот как-то вот, ну и что? И ничего. И вы даже там можете день рождения справить. То есть вы еще на год ближе к смерти. И человек сидит и думает, и что? Ну вот. Вот побывал я в ихней поганой загранице. И что он сидит? Зашел в ихний поганый туалет. Туалет поганый, но такой чистый. Полчаса там игрался. И что? И что проходит? Материя что проходит? Голод, насыщение, пресыщение. И отвращение. И мы уже недовольны женами, недовольны домами, недовольны машинами, недовольны своим телом, которое так любили, столько его холили, а оно мышь, оно трескается, как пустыня. Понимаете, да? Что-то там делаем, и все равно оно приходит в негодность. И уже нам отвратительно это тело. И мы уже думаем, я старый. Сидим, оно такое состарилось тело. И мы сидим, думаем, елки. И это как-то вот раздражает. Очень сильно раздражает, что я состарился. Туда пузо вылезло откуда-то, не возьмись. Вот я же не хотел, не заказывал пузо. Я тогда как бы заказывал еду, а вылезло пузо. Я-то как бы заказывал мышцы, а вылезло вот мозг. Не поместился в голову и вылез сюда. Как-то корма вот такая стала. Когда я была маленькая девочка, у меня была такая маленькая корма. А теперь? Я говорю, что? Это чье? Я не заказывала. Я этого не заказывала. Вы же не заказывали это? А? Какую-то родинку себе на лбу в виде бородавки. Кто заказывал? А? Ну, кто заказывал? и смотрите в зеркало, и у вас такая блямба на башке. И вы думаете, кто это сделал со мной? Ну кто? Я хочу знать. Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Кто мне наклепал столько детей дурных? Кто наклепал мне это все? Я-то рожала совсем не для этого. Я рожала, думала, ну что, просто буду как где-то жить на этом, на море, на острове. И что мой сын будет Гвидон. Да, он будет там править, золотые будут монеты, и будем пускать вход по свету. И у него лебедь будет, жена. И внуки будут такие, 33 богатыря. А с ними будет дедушка Черномор. И белка будет там все это. Изумруд ковырять. Мы же так думали. Но если нас какой-то разумный человек послушал, тогда, вот, когда мы это все себе надумали, он сказал, ну что, сынок, хочешь? И вам университет! Он говорит, ну разобьешься. Ну-то. Говорит, как разобьешься? И зачем тебе велосипед? Он тебе не нужен. И мы не можем понять, почему нас куда-то кто-то отговаривает, куда-то не пускает. У нас же столько планов. А? Мы хотим расширить бизнес, приходим к кому-то человеку. Мы хочу расширить бизнес. Вы на меня смотрите и говорите, ну ты что какой-то дурачок. Вот вы даже не дослушали до конца. Но в конце ты поймешь сам, что ты дурачок. А я тебе сейчас заранее говорю. Вы понимаете, да, что я могу вам заранее сказать то, что вам не надо будет ощущать в конце. Или кто-то приходит, говорит, я вот то. Я говорю, ну а ты будешь мертвый. Они такие, шутите, что ли? Вы даже до конца не дослушали, как все будет здорово, каким я живым буду. Вы даже не дослушали. Вы представляете, Ленин, если бы себя в мавзолее заранее увидел, он поднял революцию. А? Ну как вы думаете, хотя бы, вот как вы думаете, что его отравят свои же соратники, и жена будет такая странная очень. И что он будет на елке где-то с детьми нарисован, не со своими. И что из его лозунгов все там что такое сделают. Многие люди, если бы видели, что с ними произойдет, они бы не пошли на это. Не пошли. Вот почему раньше люди ходили к браманам, ходили к священникам. У них было точное понимание, что эти люди, они как минимум триколагии, знают настоящее, прошлое и будущее. И не надо этих деталей. Просто вы говорите о каких-то желаниях. Я хочу жениться. И он говорит, для того, чтобы осознать себя, тебе нужна вот такая-такая жена. Есть в твоем окружении такая женщина? Он говорит, есть. Ну-ка приведи, заходи. И там, знаете, как в рекламе, такая, видели, нет? Там сын решил познакомить родителей со своей невестой. Не видели такую рекламу? Такие, они стоят, отец в галстуке, там мать такие, ну, семья такая какая-то. И они такие же. И сначала сын заходит такой, ну, нормальный такой, среднего паршива. И он говорит, а вот сейчас, дорогие папа и мама, я хочу вас познакомить. И он говорит, на, алле, о! И там такая бум, Майсяня выкатила. И родители такие, а батя-то есть хочет? Он говорит, а, милости просим к столу. Батя-то вообще-то... Он-то знает, хоть такая, будет вот такая. Батя четко уже, у бати опыт вообще конкретный. Это мама там, потому что мама-то под себя же она. Нравится, не нравится, а батя-то он-то понимает, что сын такой же дурачок, как и я. То есть теперь самое главное покушать. Потому что какая разница, так она выглядит или так. Станет она вот такой вот, как вот рядом с ним стоит, который он там что-то... Помните, да, как начинается это все? Они стоят перед столом, и он так хочет что-то, она говорит, и ждут они этого сына, а он жрать хочет. А у нее мамка есть. И какая разница, что вот она так выглядит, скоро она будет тоже. С этим дружить, с этим не дружить. Я от тебя ухожу. С тебя никакого толку. Ты пьешь и с ножиком бегаешь за этим ангелом. Я полетела от тебя. Раньше ты не пил, а как со мной связался, что-то запил. Она ж так не думает. Ну-ка, без меня не пьет, а со мной пьет. Без меня не пьет. Видимо, я очень хорошая. Никто за мной с ножиком не бегал, а теперь этот бегает с ним. А когда-то целовал в губы и говорил, люблю. И что-то вдруг с ножиком бегает. Что, может быть, у него какое-то зрение прозрело? На хрюшку я похож или на кого-то? На масло? Или на булку хлеба? Чтобы его вонзить хочет. Когда женятся-то они же думают, они женятся, да? Ну, а потому что Москва же, она слезам не верит. А потом раз, в Иркутске сидят и думают, ты будешь здесь жить или нет? Она говорит, да ты что, у тебя в 5 раз зарплата меньше, чем там, в Москве. Он говорит, ну здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Она говорит, ну и нюхай. А я поехала. Но когда они соединялись-то, они разве так думали? Когда вы соединялись, женились, вы разве думали, что ваша жена будет с вашим другом лежать в кровати? Вы что, для друга ее, что ли, готовили? Ухаживали за ней, чтобы потом друг ваш с ней лежал? А? Вы что, для этого, что ли, женились? Или она, когда вам говорила, я тебя люблю, только ты знай сразу, да, я буду все время лежать с твоим другом. Как ты вообще к этому относишься? Ну, может быть, как-то. Или вы ей говорите, ты давай вот выходи за меня замуж, я буду пить, да, со страшной силой каждый день, водить всяких баб домой, да, и потом тебя с ножиком буду гонять. И если ты не убежишь, то я тебя зарежу. Готова выйти за меня замуж? Вот только скажи честно, как на духу. И у меня будет любовница. Помните, да, как Кришна, гопи там что-то начали делать, и Кришна говорит, если вы не отдадите мне вот все то, что вы приготовили, тогда я вас благословлю, что все ваши мужья будут стариками. И они таки раз напугались. Он говорит, не, еще не все. Он сказал, это еще не все. И у всех у них, помимо вас, еще будет десятки любовниц. И гопи так сильно напугались. Кришна, он тоже сразу говорит. Он Арджуне сразу говорит. Ну тебе все равно не избежать этой битвы. Раз. Тебе все равно, так сказать, придется сражаться 2. Все равно тебе придется свои сопли подобрать 3. Бери лук сразу, не надо его ронять. 4. Все равно память я твою восстановлю, как бы там ты ни хотел, все равно сеанс произойдет. Сеанс восстановления памяти все равно произойдет. 5. Кришна так, он как бы всегда улыбается, вот это все. А Арджуна говорит, что ты меня все время не слушаешь как-то? Вот я-то тебе хочу свое мнение рассказать. И он говорит, ну мнение твое, конечно, нам очень интересно. Мы с товарищами это обсудим, ваше мнение. И он говорит, а почему меня выбрали? Он все время спрашивает, Арджуна, а почему я считаю? И вот еще 4 у меня есть эти брата. Почему я-то? Они говорят, ну все равно, если, ну вот ты сейчас-то не понимаешь, да, но я тебе, если начну объяснять, ты поймешь, почему тебя выбрали. И он говорит, ну стоит ли терять время, Арджуна? Всего вот у нас 40 секунд. 40 секунд. 700 шлок я тебе за 40 секунд могу рассказать, нет? А ты за 40 секунд все это можешь осознать? И сразу, ура, давай сражаться. И поэтому мы растянем там как бы, мы-то потом в книжке это растянем с тобой. Что люди будут там лет 10, 20, 30 нашу беседу изучать. Но нам-то сейчас вот время никак не терять. Мы-то сейчас должны все, давай, хватай лук и вперед. Быстренько роняй так все. Знаете как, на убыстренном. Так, вы видели, на убыстренном. Потом. Память моя восстановлена. Я понял, в чем мой долг. Говори, я буду сражаться. А вот это все можно было пропустить. Потому что начало, я не буду сражаться. А конец, я буду сражаться. А вот это... Потому что если вы представите, что его Бог уговаривает, верховная личность Бога, вы представляете, у Бога план какой-то был, да, уговорить Арджуну, да, и вы все до конца досматриваете. А вдруг Арджуна не согласится? Ну-ну-ну-ну! А кто-то раз приходит и говорит, да он все равно будет сражаться. Я пойду Махабхарату смотреть. 145-ю серию. Потому что 144-ю я видел, 143-ю... Подождите, не выключайте! И людям вот этот... И поэтому Вьясадева, он понимает, что люди будут такие веселые. И он Махабхарату целую. А там-то всего... Говори, Кришна, я буду сражаться. Представляете? И вот, этот, вот эта фраза, да, память моя восстановлена, говори мне, я буду сражаться. Вот из-за этой фразы, да, столько понаписали. Вы можете себе представить? Столько понаписано. Первая песня, вторая песня, не, вернее, 1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 3-3, что там? 4, 4-1, 4-2, 4-3. 5. Ой, ёлки. Вы представляете? И все только для того, чтобы, да, вот просто вот взять и представить, что Кришна верховная личность Бога, если он вот, ну, в общем, как-то. Ну вот теперь понятно. Ну, как бы, ишь ты, твои-то планы исполнились. Ну, у вас, видимо, нет понимания, что такое Бог. И что такое верховная личность Бога. Также и живое существо, оно что-то кочевряжется, что-то делает. И тянет просто что? Время. Время, оно тянет время. Вы говорите, ну лучше давай сейчас, зачем? Время. А поскольку здесь иллюзия же существует, то кажется, что со временем все что? Дойдет. И как оно доходит со временем? Доходит. Оно доходит со временем. Почему? Потому что время-то, повелитель времени-то кто? Если Кришна говорит, долг каждого живого существа предаться, вот вы со временем что поймете? Вот часто вы говорите, да ну, не, сейчас, не, сейчас не хочу. А время так будет идти, да? Потому что повелителем времени является Кришна. И время работает на кого? Серьезно. И вдруг Кришна решил, что Илюха должен предаться. Вот у Кришны такой план, представляешь? Он-то такой тоже смешной же, он же допланировал. Он же в ЛБ. Он там напланировал какой-то золотой век туда-сюда. Ну так смешно. А мы про себя думаем. А посмотрим, будет ли золотой век. И Кришна говорит, ну ладно, что, в общем-то. Кришна же он такой отреченный. Он говорит, ну ладно, в общем-то, если вы против, ну пусть не будет. Тогда Калки вас придет, порубает. А вы говорите, ну посмотрим, порубает ли он нас всех. А он говорит, ну как-то, я как-то даже могу книжку написать через Вьясадеву, где вы там узнаете, что как бы я все время порубаю. Если мне надо что-то порубить, я порублю всяко-разно. Всяко-разно. Даже если я решу всех порубить, всех и порублю. А если решу не всех порубить, то там я перечислю, кого не порублю, с кого по пятерке. Я, говорит, все это описал. И Прабхупада говорит, что ну, в шастрах можно посмотреть, порубит он или нет. Будет ли там какой-то золотой век или нет. Придется предаться или нет. Но поскольку здесь время течет, время-то какое? Асад. Да? Асад. Временно. Что значит временно? Вот эти все наши выкрутасы, они лишь временные. И просто, как вот тот священник сказал, он говорит, что-то у вас мало прихожан. Он говорит, да ну еще что, время просто не пришло. Ой, тут будет вообще народ толкаться. Вы же сами знаете, пока гром не грянет, мужик-то не перекрестится. Он говорит, ну в чем проблема? Мы, говорит, не беспокоимся. Потому что гром грянет, и все начнут креститься. Все, до одного. Поэтому есть такая поговорка. В окопе нет атеистов. Когда вы в атаку бежите, вы на всякий случай три раза и плюнете, там, и крестик, и то все на себя, все амулеты наденете, так, и помолитесь, и все остальное. Если меня не убьют, я буду тебе служить всю жизнь. А тебе говорят, да сколько раз уже тебя слышали? С детства говорил, если мама сейчас меня разрешит телевизор смотреть, я буду тебе служить. Не служил, падла, никогда. Тебе не верю. Так что стели гроб. Мы-то думаем, что Кришна такой, он простой, как мама, да? Мы ему там, и он все верит. И демонам он тоже сказал, ну все, вы уже все, стелите. На выход с вещами. И он Арджуне говорит, по моему замыслу уже все. Вы представляете, у Кришны есть замысел. Вы можете представить, что Кришна говорит, увидит крушение своих планов. Че я сделаю? Раз и кто-то Гопинаха ушел. От обиды. А потом, вот Кришна, что-то у него планы какие-то были, а охотник там вылез, да, и смотрит, как-то его пятка была похожа на оленя. И как-то сам, он такой, видимо, пил долго этот охотник или что. А Кришна в этот момент, он как бы что-то там спланировал, хотел уже вот, а охотник раз говорит, нет, врешь, не уйдешь. И Кришна говорит, планы рухнули, что я здесь делаю? И там у него воронка такая появилась, свет, и он туда. Вы так думаете, да? И поэтому Прабхупада там в самом начале пишет, ну хотя бы представьте, что Кришна верховная личность Бога. Вот хотя бы это представьте, и он там говорит, ну давайте предадимся, что ли. Как-то давайте полагайтесь на меня, не думайте ни о победе, ни о поражении, не думайте о приобретениях и потерях. Действуйте лишь для моего удовлетворения, как настоящий йоги. Ты йог или не йог? Зачем вы так беспокоитесь? Куда вас пошлют, куда вас снимут, где вас посадят, на какое кресло? Вы просто пытаетесь удовлетворить Кришну чем? Своим слушанием, воспеванием, памятованием о его играх, поклонением божеству Кришне. И не надо ничего у него просить. Не надо рассказывать ему о своих планах. Что же нужно просить? Притху Махарадж говорит, если уж, Кришна, ты и хочешь меня наградить, то награди меня тем, что, по твоему мнению, будет для меня благоприятным. Что на самом деле, по твоему мнению, для меня, потому что я-то не знаю, я всю жизнь думал, как лучше, и все, что я для себя сделал сам, вот когда меня спрашивают, что хочешь, вот золотая рыба приплывала ко мне, и все время говорю, что тебе надо, старче? Как что? Что надо? Корыто. Корыто дайте. Новое. Новое только. Не БУ. Раз корыто. А там говорится, еще пуще прежнего ругается злая старуха. Вот представляете, она как-то в духовном процессе, да? А еще пуще, вот вернусь к началу разговора. Пуще прежнего ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Див. Ушла. Иди воротися на исходную позицию. Воротися. И скажи, я хочу быть боярыней. Боярыней хочу быть. Ну, пришел старик там этот. Опять свой невид этот забросил, там что-то вытащил опять. Она говорит, ну что тебе надо, на старче, что ты все на даршин зачастил? Он говорит, а что, блин, что я все? Что пуще прежнего ругается злая струха? Говорит, что мне корыто-то? Так она говорит, ты же сам корыто хотел. Ты подожди, ты выслушай сначала, елки. Она говорит, ну давай. Говорит, корыто мне не надо, я теперь, говорит, хочу быть боярыней какой-то там. Брахманом хочу быть, говорит. Да, и чтоб все мне жертвовали, чтоб все меня почитали. Ну, рыбка говорит, ну елки, а она-то вообще соображает, что хочет. Твоя старуха-то. Он говорит, а я что, я-то что, я даса, даса, а ну даса. Гопхип Хартур, в смысле, йокала, йокар на бабай. И всех во Вриндаване. А? Она говорит, ну ладно, смотри, старик. Приходит старик, а там такая сидит, ну важно, псиса. Такая она сидит. Эмма говорит, это кто это такой? Тут что за шудряк приходил? Тут мне трансцендентную медитацию ломат. Эвана! На санскрите. А он-то на него смотрит и говорит, это я же твой этот Даса Анудаса. Она говорит, ты не Анудаса, ты Анус. И говорит, ты что, все что ли? Вот это все? Она говорит, иди воротися, дурачина ты простофиля. Иди воротися, еще требуй давай там. Что ж ты такой тупой-то? Не можешь попросить уже, попросить так уже. И вы помните, да, он приходит там, вроде сказка. Но какие проблемы-то у людей? Вот так люди приходят в религию. За новым корытом, за каким-то дворянским положением, потом владыкой хотят быть морским. И они очень нервничают, что им не дай, да? Вы замечали, да, что в этом процессе человек как бы хуже становится? Вы замечали это? Что не дай ему, а он все хуже и хуже. Почему? Вот вы видите, вы о, что же такое, вот только книжки распространял, а теперь ругают. А за что ругают-то? Уже мало? Мало было просто распространять книжки. Хочется быть владыкой всех распространителей. Там хочется быть председателем какого-нибудь общества. Дятлов. Всегда что-то такое хочется. А Кришна говорит, не надо, что ты себя продвигаешь, что ты себя двигаешь во власть, в славу. Вся слава все равно у меня. У меня-то вся власть, вся слава. Вот что ты там все эти бровя вышипываешь и вышипываешь, но вся красота все равно у меня. Что ты там все изучаешь, это изучаешь, все равно все знание у меня. И что ты там все что-то отрекаешься от чего-то, что-то. А, не надо мне деньги, 20 тысяч в сейфе заберите, ключ я потеряла. Мне пожертвовала там одна. Трофима Луарсабовна. Все, решила, отрекаюсь от 20 тысяч. Что ты за 20 тысяч, куда уедешь? Я понимаю, дала бы 20 тысяч долларов. Тогда другой вопрос. Тогда бы я с отречением повременила. А что 20 тысяч, что не отречься-то? Ну вот. Что это? Что это такое, я вас спрашиваю? Что, мараться даже не будет? Нам же все не предлагают. И так люди становятся еще хуже. Почему? Потому что здесь говорится, и причина, и следствие, суть одно. В чем же была причина? Мы настроили кучу планов своих собственных, эгоистических, и нужно от них отказаться. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, для этого мы повторяем джап, мантру. И мы думаем, ну, если у Кришны план нас замочить, нас замочат. Если у Кришны план, что мы останемся жить, мы останемся жить. Кришна, он перерезает эти все ниточки. Знаете, он подвешивает вас на ниточку. Гуны, знаете, веревочки такие. И потом в нужный срок. Говорится, Кришна, как опытный садовник. Прямо в Бхагавадгите сразу. Вот представляете, Кришна, он садовник. А мы же, естественно, кто? Вот посмотрите на себя. Даже сейчас уловите, о чем вы думаете, что вы делаете, как вот вы мыслите. И как вы думаете, вы сорняк или роза, или лотос? Вот просто представьте, вот сейчас вот вы сидите, о чем вы думаете? Как бы вы со стороны вот такого человека расценили? Будьте вы Кришной. И вам все принадлежит. И вот то, что сейчас вы в каком настроении, представьте, вы бы вот выкорчивали вот этого товарища или полили бы? Конечно, полили бы! Да! Нет, вы бы сами, даже если бы вам дали возможность, вы бы сами. Еще подожгли бы там. Ну а что, разве нет? Разве нет? Вы сами-то со стороны себя видите. Патанджали описывает, йога-сутра – это способность видеть себя вне материального тела. И человек в ужасе. Почему, говорит, посмотрел-ка ты бы, братец, на себя со стороны. С чем? Не на тело, не на это. Это-то ладно, это тело, мы в зеркало даже можем увидеть. А вот там наши планы, наши отношения, вся наша подхалимаш весь наш. Все там наши, все вот эти тщеславия, властолюбие, все вот этот похоть, зависть. А? Все эти наши анархи. И вы бы сказали, ты видишься? И такой человек, такой. Душа, она же такая смущена немного. Помните, я рассказывал, как смерть-то? Эту сияющую там приходит, сад такой, и что-то такое вообще посреди сада очень сильно сияет. И оттуда такой голос. Теперь посмотри, как ты жил. И живое существо, оно как бы раз и смотрит, и оно видит все свои мотивы, мысли, все. А тут так любовно спрашивает. Ну, это преданность. Как ты думаешь? Ничего, там никакого наезда. А просто, как ты думаешь, это преданность? Живое что видит свой ум, вот с которым оно там где-то толкалось по всяким брахмачарским ашрамам или брахмачаринским, там что-то оно делало, что-то там жертвовало, и оно видит все свои мотивы. И оно говорит, смущено. А как вы думаете, почему живое что смущено? А? Вот вы сейчас видите, чем вы руководствуетесь? Реально? Нет. Почему? Потому что нужно избавиться от зависти. Вы даже зависть не можете увидеть свою. И вы хотите бросить курить, пить, заниматься сексом. Вы не сможете этого сделать, пока вы не устранили зависть. Вы будете просто удерживать свои чувства. И если вы бросили курить, вам захочется денег. Если вы пожертвовали деньги, вам захочется славы. Если вы пожертвовали славой, вам захочется власти. И в шастрах это описывается. Что нужно тонкое тело растворить. Что процесс бхакти-йоги предназначен для растворения тонкого тела, а все тонкое тело находится в коконе аханкара-шакти или асмита. То есть все это формируется из заложенного эго, энергия. То есть убрали ложное эго, туда свет и рассеял тьму неведения. То есть что означает, что тонкое тело поддерживается ложным эго? А в Шримад-Бхагаватам описывается, что когда человек свой эгоизм, а как? Эгоцентризм, это значит, мы говорили о чем? Служить. А что же такое теоцентризм? Я слуга Бога. Гопипхартур падакамала йор, даса, даса, ну даса. Почему же я непосредственный слуга? Почему я не напрямую Богу служу? Потому что здесь напрямую это косвенно. А в духовной жизни, наоборот, косвенное является чем? Прямым. Прямым? То есть кому же надо служить? Слугам. Очень удивительный момент. Бхагаватам говорится, что нужно предаться слуге. Нигде не говорится, что нужно предаться санкиртанщику там, или как-то киртанщику. Нигде не обозначилась форма действия. Везде обозначалось умонастроение живого существа. Везде. Нигде вы не услышите, что Господь Чайтанья сказал, что предайтесь санкиртанщику, санкиртаны, санкиртаны, санкиртаны, санкиртаны, санкиртаны и всех других санкиртанщиков. Нет. Распространители книжек или он говорит, слуга. Слуга. Слуги. Служить можно только тогда, когда вы свой план, что? Свои желания. А откуда свои планы, свои желания, свои представления, свои ощущения? Откуда они возникают? Из ложного эго. Таким образом, если свое я не понял человек, что он душа, и поэтому шастра говорится, кто такой Браман? Вы можете представить, что Браман не служит Кришне? Ты можешь представить, что Браман, он настроил кучу материальных планов? Это уже не Браман. Может быть, у него шнур есть, может быть, он жертвоприношение, может быть, он на санскрите шпарит, но вообще один в один. Это не Браман, потому что Браман – это тот, кто постиг различия между духом и материей. И пришел к выводу, вывод Анта, Веданта, что материя временна, и она мертва, а душа вечна, и она джива. Она живая, Как вы думаете, такой человек в соответствии с этим может какие-то трупные планы? Как стать привидением, допустим? Да, наука самоосознания бы писала, как стать привидением? И описывала бы, ну, нектар привиденческой жизни. Жизнь в аду, нектар. Не Вайкунтхи, допустим, а адские планеты бы описывал. Там приходишь, раз сразу в котел, и как начинает жарить, боль прямо от тела, и это называется пхава. Потом он отрубает пальцы по одному, а они опять вырастают. То есть вы испытываете полную боль, но процесс регенерируется. Это страшнее ничего нет. Тут-то зажило и забыл. А там вам раз и отрубил. То есть все вы переживаете, а каждый раз одно и то же переживание. И что это означает? Называется, что это данава. А что такое данава? Вот ты когда-нибудь на Мангаларате был? А вы знаете, да, что такое давана? Давана, что это такое? Вот там говорится, самсара давана. Вот есть данава и есть давана. Это называется порок. Вот мы говорим, порочный круг. Да? Порочный круг. Я всегда служил скупым и порочным людям. То есть неосвобожденным личностям, которые не постигли, что? Не постигли различия между материей и духом. И я поэтому всегда, он говорит, я всегда служил скупым и порочным личностям. То есть своей жене, детям, которые скупы и порочны. В чем же их порок? Что же за порок? Вот вы знаете, как шагнешь за порог всюду и не... Что за порок? Предел. Предел мечтаний у них есть. 330 на каждого. Новая шуба. Новая дубленка. Сейчас три божества увижу. Ва! Ва! Что же за порок? И что же за порочные? Порочные. Я скупым и порочным людям служил. Это означает люди, которые занимаются чем? Осуществлением своих невежественных планов. А ложное эго находится в гуне какой? Ложь-то она в какой гуне? А правда? Благости, говорится. Правда в гуне благости. То есть добродетели. Добродетели. И в шастрах описывается, чтобы человек не получал реакции, он не должен руководствоваться чем? Ложным эго. То есть из-за того, что он руководствуется ложным эго, ездит в дхаму, что-то гуру там делает, а в итоге он не испытывает никакого удовлетворения. Более того, страдания на него обрушиваются и обрушиваются. Он даже рядом с гуру, он даже гуру что-то пожертвовал, гуру что-то дал, он там что-то, не знаю, для гуру сделал. Но все он это сделал продиктованным чем? Ложным эго. Желание выпендриться перед гуру, считая его обычной личностью, что гуру такой дурак, что он не видит, что за этим мешком ваших денег просто скрывается ваше что? Тщеславие. Ваше ложное эго за вашим мешком денег, за вашим чемпионским титулом на Санкиртане и так далее. Вы что, считаете гуру обычным человеком? Что вы придете и начнете там, он увидит, какой вы продвинутый. Вы-то себя знаете или нет, насколько вы продвинуты? Сами. Вот реально, честно себе кто-нибудь сказал о своей продвинутости? Хоть что-нибудь? А? Вы на самом деле, вот себя со стороны хоть раз видели? Что вы говорите, что вы там планируете? Что у вас, какие представления о людях, о других живых существах, о других расах, о других планетах? Вы беспокоитесь об адских планетах? Что там сейчас все страдают? Вот сколько раз в день вы об этом вспоминаете, что кто-то сейчас в аду страдает? Сколько раз? Сколько раз вы вспоминаете, что опять кого-то в дом престарелых сдали? Что опять какой-то парень сейчас накололся, и у него почка отказывает, и его везут в реанимацию, и он умрет? А? Что сейчас какое-то кладбище сносит? Что опять кто-то обманывает? Вы думаете каждый день об этом? А вы говорите, что вы на благо других живых существ живете? Брахмана может жить на благо других живых существ. Когда он видит, как страдают все... Он думает об этом каждый день. И он думает, как же улучшить свою проповедь, как же дать людям этот великий дар, эту маха ваданью. Можете себе представить? Вы даже о своей дочери сейчас не думаете, и не думаете о своем сыне. Вот в данной ситуации даже не думайте. Потому что, когда они умерли, тогда вы начинаете думать. А они умерли из-за вас. Потому что вы никогда не воспитывали их. И сейчас вы такая несчастная или такой несчастный. Потому что вы никогда ничего не знали. И не знали, как воспитывать, но везде лезли. Вот так же, с эгоистическими планами, как гуру лезли. Так же лезли, что-то из себя выпендривали. И в первую очередь вас надо наказать. Вы ничего не дали. Кроме смерти и наркотиков. Ничего. Вы будете говорить, это правительство, Сталин, Ленин. Нет, это сделали вы. Это сделали вы. И никто другой. Вы научились жить этих детей по принципу ложного эго. Всем своим примером вы показывали, как надо выбирать, что выгоднее для тела. И дети с самого начала уже знали об этом, глядя на вас. Что надо тоже так же жить. Обманом, всякой крамолой, шмутьем всяким. Они уже видели. Никакой чести в вас не было. Не было никакого достоинства, достойного поведения. Вы говорили всякие глупости. И выдавали это за что? За истину. И никто не принял на себя ответственности. Никто не стоял возле гроба или возле своего пьяного сына, наркомана или кого-то, и говорил, это я сделал. Никто не сказал, это сделал я. Все подумали, ну Бог забрал. Бог какой плохой, елки. Представляете, вы его рожали, чтобы быть счастливым, а он стал алкоголиком, наркоманом. Из-за кого? Из-за Бога, наверное. Не, из-за себя. Это называется безответственность. Безответственность. Друзья меня споили, те меня скурили, тут меня эксплуатировали, там меня обманули. Потому что вы всегда хотели быть дураком. Вы всегда хотели быть балбесом. И поэтому вас разводили. Тот, кто хочет обмануться, Прабхупада говорит, всегда приходит обманщик и вас обманывает. Потому что вы не хотите, Атато Брама Джигеса, разобраться в жизни, в себе. Почему так происходит? Почему я 10 лет прослужил и остался похотливым ублюдком? Почему я там 20 лет прожил и все равно я завидую шубкам, сапожкам? И никогда не завидовал мягкости сердца, уравновешенности какой-то, отреченности. Я никогда не завидовал юшке, а всегда завидовал богачам. Елисеевский магазин меня интересовал, ГУМ, ЦУМ. Или Ленину я завидовал, или кому я там еще завидовал? Как вы думаете, почему мы все, многие из нас, курили? Как вы думаете, из-за чего? Из-за чего люди курят? Пример. Ну а какой? Что, других не было примеров, что ли? Это зависть. Люди стали из-за зависти курить, стали из-за зависти пить. Они завидовали. Но брали, как будто хотят похудеть, это из-за худоты, это нервную систему, там что-то. Ничего, никакую нервную систему никто не, никогда в жизни. Почему люди стали пить? Они стали видеть, как пьют родители на гулянках, и что это праздник, что это что-то очень хорошее. Они как-то наслаждаются. И это зависть, когда мы видим, что кто-то наслаждается, а Кришна, он верховное наслаждающееся. Вот откуда наша зависть пришла. Мы видели, как Кришна наслаждается, и захотели, позавидовали ему. А почему мы не наслаждаемся? Почему мы должны всегда наслаждаться в его планах? Почему мы всегда как-то на втором уровне должны его объедки получать, его наслаждение? Мы так подумаем. А так может думать только гордый, который себя что? Сравнял. Сравнить. Сравнял. Когда мы говорим... Сравнивать, это означает, что считать себя? Конечно. Сравниваем себя с гуру, сравниваем себя с Прабхупадой, сравниваем себя с президентом, с браманом, с кем угодно. Мы сравниваем себя. И по каким критериям? Чему же мы позавидовали? Чувственным наслаждением. Мы сравниваем себя в чувственных наслаждениях. А чего я не буду пить, как Лакшми Нарайан?

За это теперь, за то, что я так кого-то почитаю, меня должны что почитать? Что вот он как отца почитает, смотрите, какой он почтенный человек. Вы видели, как он отца почитает? А вы видели, как он мать? А вы видели, как он детей, как он все время со своими детьми? Какой? Ой, он достоин уважения. Видите, какой он? А мы не для этого делаем. Мы делаем это все как? Жертвенно. Мы не ищем от добра добра. Это и называется, говорится, браманы в конце жертвоприношения говорили. Ом тат сат. Для чего? Я не ищу для себя. Я буду это делать. И даже если ты меня грубо обнимешь, не явишься передо мной, не дашь мне там за мои булки денег, чтобы я поехала куда-то. Даже если ты не дашь, ты мой господин, и я тебя люблю. И я буду любить этих преданных. Я буду о них заботиться. Я буду любить твою Мурти. Я буду все равно это делать. Кто бы ни пришел к власти. Хороший, плохой человек. Все стали плохие только потому, что нету примера отреченной любви. Нету примера отреченной любви. Все время пример зависти. Любить только для того, чтобы стать любимым. Давать только для того, чтобы получить. И служить только для того, чтобы стать господином. И наслаждать только тогда, когда это приносит наслаждение кому? Мне. И живое существо не может понять, в чем же суть духовной жизни. И бегает, переживает, нервничает, так ненавидит каких-то тех, кто ему препятствует. А откройте песнь, первую песнь, 1-1. Помните, я когда вам рассказал вот совсем недавно, я говорю, вот эти коридорные лекции в 1000 раз полезнее. Я рассказал, как все плохо в ИСККОН. Там внизу, помните? Все я рассказал, все плохо в ИСККОН. Детей насилуют, тут те падают, тут то все, 5-10. Я говорю, как здорово. Они-то все такие, меня слушали, совсем такие голову опустили. А вы как думаете, я когда это узнал? А? Вот ты откуда знаешь, когда я это узнал? Как ты думаешь, Веденевский, когда я это узнал все? С самого начала я пришел в эту организацию, зная, что это такое. Что я сначала на нее со стороны смотрел очень долго. И как вы думаете, зачем я сюда пришел? Я не реформатор. Я пришел служить так, как Шрила Прабхупада описывает. Попытаться служить так, как там Прабхупада говорит. Именно так, как он нам рекомендует. А как же я отсюда не ушел? Вы наслушались всего, и вам не хочется служить. А я подумал, а где я могу показать, что я преданный? Только в организации, где все здорово, что ли? А? Где не насилуют никого, никого не обманывают, где не сражаются за власть, за почести. Где вы можете показать преданность? А? Где? И поэтому преданный говорит, а я в ад готов пойти. И он говорит, если преданным только. Потому что там я продемонстрирую свою преданность. И тогда Кришна, он что, скажет, правда ты мой преданный, елки? Потому что там-то я на Вайкунтхе не видел, там через тебя ничего не качают. Никто там не сшибает с кресел, никто не пытается тебе козни чинить, критиковать, повесить тебя, убить где-то тебя, натравить на тебя кого-то. Нету там такого. Как же вы покажете свою преданность? Как вы покажете свою преданность, если вам не дать денег, не дать вам божества, все время вас только критиковать день и ночь? Как вы покажете, что вы любите гуру, что вы любите Кришну? Как вы покажете? А? Как вы покажете? Как? Если вы будете на даче, на работе все время пропадать, а не здесь стоять перед божеством каждый день и говорить, что бы ты ни сделал, я на самом деле предался же тебе. И вы будете кланяться Шриле Прабхупаде и говорить, Шрила Прабхупада, пожалуйста, благословите меня, чтоб я терпением запасся. Я до конца жизни постараюсь вам служить, Шрила Прабхупада, дорогой. И харакири лучше себе сделаю, но если что-то не так будет, чем я смолодушничаю и убегу с поля боя, где смерть, где подвох, где все. А как вы покажете, что вы воин? А? Так здорово, что здесь всех насилуют, обманывают. Потому что тогда вы можете мозгами шурудить, различать. Вы научитесь различать. А если все здорово, как вы... Когда масса... Куда ни возьми, все леденец. Нет, в армии говорят, куда ни целуй, везде зад. А как вы будете жить? А как вы в жизни будете жить? Почему вы угробили своих мужей, детей, угробили свою любовь? Потому что вы думали так, эгоистично. Поэтому ваш разум не работал, и Майя стала домом и прибежищем. И вы так недовольны Майей, недовольны ничем, что все ваши планы не осуществились. Посмотрите на себя в зеркало, и вы увидите, как не осуществились ваши планы. Посмотри на свою физиономию, и ты увидишь, я не заказывал, ну вот как-то это вот. Не заказывал. Повернитесь так, нагнитесь тоже, посмотрите. Не заказывал, это тоже. А он говорит, а уже уплочено все. Бери. Уплочено и все. Не нравится, так сказать, повесь на вешалку. А уже уплочено. Кем? Нами. Ну мы ж не этого хотели. А у нас только на это хватило. Вот в чем суть-то. Поэтому говорят, человек смертен. Но самое интересное, что он особо смертен непредсказуемо. А? Потому что планов-то столько много. Так как же вы можете прогрессировать, если вы не узнали о том, что вы обманщик, завистник, похотливый, что вы завидуете все время, и поэтому вы хотите такую же машину купить? Вам не нужна машина. Вы вчера ехали на автобусе, и нормально было. Не нужно вам столько макияжа, потому что вы завидуете. Все время завидуете, поэтому куда-то в Америку собираетесь ехать. Завидуете все время своим подружкам, друзьям. Зависть это съедает сердце. Кто такой Браман? Я вам сейчас скажу. Браман – это тот, кто постиг природу зависти. А вайшнав – это тот, кто от нее избавился. И Бхагаван Сарасвати говорит, что только эти две категории живых существ достойны подношений. Достойны подношений, достойны славы. Мы едим их хлеб. И все, что они говорят нам и делают, только это приносит нам благо. Любой человек, который не знает, что такое зависть и как от нее избавиться, недостойная личность. Даже если, Нарада сказал, он носит брахманический шнур, всему там чему-то следует, орет Нараяна, пьет чаринамриту, поклоняется Шарвограму Шилу, но если он не занят любовным служением Господу, он есть демон. Демон. И Прабхупада говорит, титикшам вакаруникам садху. Если он не сострадает никому, а все время сострадает только сам себе и думает, когда же мои планы осуществляться? Если он не сострадает другим живым, а кто же может другим живым существам помочь? Чей план, интересно? А? Серьезно? Так не тоннами и не килограммами надо гирлянду ценить, потому что гирлянда это оценка вашей внутренней деятельности. А плеер говорит о том, что вы еще баран эгоистический. Баран. А гирлянда говорит о том, что вы становитесь преданным. Когда для вас станет гирлянда дороже плеера и телефона, когда какие-то поездки для вас станут менее значимыми, что вы в собственном храме вдруг ощутите, как божества милостивы. В собственном храме не надо будет вам ехать смотреть Шри Говинду, Гопинатху, Модана Махан. Вы вдруг познаете славу чьей-то лекции, вдруг увидите, что вы такой завистливый, похотливый, нервный такой, такой никому ничего не желающий хорошего, сентиментальный глупец, который все стремится к славе, к власти, все хочет президентом стать каким-то. А зачем вам становиться президентом? Вы же ублюдок. А? Вы же тщеславнейшая личность, которая думает о себе, как что здесь нету никого равных даже вам. Вы ж так искренне думаете, поэтому вам кажется, что вы должны стать президентом. А? Или вы должны стать каким-то очень важной птицей. А говорится, тот, кто себя считает падшим и других лучше себя, Он не хочет. Его уговаривают. Кришна его уговаривает. Ты не мог бы стать президентом? Кришна уговаривает. Он говорит, да вы что, я какой? Я же ублюдок такой. Ну вот нам как раз таких ублюдков и не хватало, которые знают о том, что они ублюдки. Да вы что, мне как бы стыдно было бы даже что-то тут. Мы бы хотели, чтобы ты этому и обучил людей. Это так важно. Они все изменили внешне, но они не изменились внутренне. Абсолютно. Они даже еще стали хуже. Пуще прежнего ругается злая старуха. Вы представляете? С разбитым корытом даже она была более-менее. Но чем ей больше стала рыбка давать, тем она стала что? Пуще прежнего. Каждый раз старик говорил, пуще прежнего ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Пуще прежнего. Как же так? Почему? А почему? Почему она не оценила новое корыто? А? И спросила, а не могла бы я в тебе, рыбка, как-то послужить? Ты мне новое корыто дала. Что я могу для тебя сделать? В знак благодарности. А? Я что-то могу сделать для тебя, рыбка, в знак благодарности? И она бы сказала, рыбка, прекрати деда пилить. Это будет самым таким для меня очень хорошим благодарственным действием. Прекрати деда своего обзывать, дурачиной простофиль. А рыбка сказала, а так я же для тебя. Она сказала, а для меня так это хорошо, что ты прекращаешь своего деда травить. Живите в мире и дружбе. Не надо, не завидуй ни дворянам, не завидуй владыкам, не завидуй никому. Ты из зависти так все от него требуешь. Вы представляете, да, оказывается, рыбка-то. И старуха-то, она же все делала из зависти. И поэтому все время была неудовлетворена тем, кто ей все это приносил. Она была неудовлетворена этим стариком. Старик ей служил, невозможно было удовлетворить. Через старика же благо-то она получала. И она все время была им неудовлетворена. Разве можно удовлетворить ложное эго? Разве можно это вожделение, эту зависть удовлетворить? Она же все сжирает, ненасытная, всепожирающая, разрушающая враг этого мира, покрывающая истинное знание живого существа. Как же человек может завидовать? И вместо того, чтобы бросить завидовать, человек все мучается. Почему я курю? Почему я пью? Потому что завидуешь. Продолжаешь завидовать. Еще остается зависть. Потому что не с горя ты куришь. И пьешь ты не с горя. От чего? От зависти. От зависти. Что кто-то красиво живет. У кого-то круче машины, дома. И поэтому все это хочется. Понимаешь, да? Это зависть. Это не брахманизм. Это зависть, что кто-то братья в Боге возле гуру. Это зависть к братьям в Боге. Что кто-то более в нас популярнее, и поэтому мы хотим стать популярны. Это зависть. Это все зависть. И мы подражаем из зависти, и козни чиним из зависти. И говорится, только в гуне благости зависть проявляется, как восхищение и радость, что я общаюсь с теми и вижу тех, кто меня превосходит. И Прабхупада говорит, все, каждый человек должен подняться до гуны благости в Искон. Обязательно. Если человек не поднимется до гуны благости, он будет либо подражать, либо чинить козни тем, кто лучше его. А в гуне благости он будет счастлив. Потому что в гуне благости человек получает ощущение материального счастья. Как вы думаете, из-за чего вдруг он становится счастливым? А? Потому что зависть прошла. Значит, что нас делает несчастными-то? Зависть. А что нас делает такими планирующими все? Ты что там все время бизнесменом хочешь стать? Из-за чего? Ну как ты думаешь? Тогда я первый на вас повешу шнуры. Я приеду к вам, вот как уболтаю, я просто выгрызу у духовных учителей, чтобы вы стали браманами. Выгрызу. Как я вот с Ананта Ачарьей делал. Я прям пристал, как банный лист. Бхактипая Махараджа. Я говорю, если вы вот хоть, я уже такой, если вы хоть немного мне доверяете, я вас очень прошу, ничего для себя, очень прошу. Такие люди, он не завидовал, он понял, что зависть это очень плохо. Он очень хорошо понял Анатачари. Мы с ним разговаривали очень часто. Очень часто мы с ним разговаривали об этом. И он говорит, елки, я же все из зависти в жизни делал. Дома строил, то и все. Я же завидовал просто. Я всегда завидовал. Я из этого стал богатым. Из этого столько у меня женщин, детей, того, сего. И они никто меня не любит и не уважают. Я потому что завидовал всегда. А раз из-за зависти, то разве может быть уважение ко мне какое-то? Уважают только то, что я из-за зависти приобрел. И уважают-то те, кто тоже такой же какой. Завистливый. И поэтому хотят такого мужа из-за зависти. Хотят таких же отношений из-за зависти к тем, у кого есть такие отношения. Из-за зависти хотят стать ближе, потому что ближе они хотят стать не из-за того, что их также привлекает объект, а почему другие так близки. И он говорит, они так сильно страдают не из-за того, что они получают наказание в аду. Потому что в аду каждый знает, из-за чего страдает. Но скрежет зубов из-за того, что одна мысль, как там праведники сейчас наслаждаются, делает их существование невыносимо горьким. Невыносимо горьким, что кто-то там наслаждается круче, чем я. Как вы думаете, можно полюбить Кришну? И в 16 главе он говорит, постоянно занимаясь удовлетворением собственных чувств во всем, даже в религии, в отношениях с гуру, с кем угодно. Они всегда ради собственных чувств это делают, из зависти. И там, говорит, получая сильную, они получают сильную, удовлетворяя свои чувства, они развивают сильную привязанность к чувственным наслаждениям и начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, находящимся в их собственном сердце, и богохульствует по поводу истинной религии. Зависть это. Это зависть. И поэтому вы можете видеть, кто кому завидует. Кто кому завидует. Почему кто-то рядом находится из зависти. Я знаю даже, как сестра завидует сестре. Она бы это не взяла. Но когда увидела, что взяла сестра, и сестра удовлетворена, теперь мне тоже это нужно. Что? То, что раньше мне нужно не было. Это зависть. Это зависть. И люди действуют из зависти. Они курят, пьют, что только не делают из зависти. Одеваются из зависти. У них денег не хватает из зависти. Они оградку хотят поправить из зависти тем, у кого оградка поправленная. Они постоянно день и ночь завидуют. И эта зависть сжигает сердце человека. Как вы думаете, где есть зависть, там может быть хоть капля любви? А? Почитайте, почитайте, что там, где зависть, никогда любовь не поселится. А там, где любовь, никогда не может быть что? Зависти. Никогда не может быть зависти там, где любовь. И поэтому мы говорим, вот этот человек умеет любить других, а мы так не умеем. А почему? А? Почему же? А как вы думаете, молоко это религия? А если змею поить молоком, что она? Лучше становится, что ли? А? А змея это и есть зависть. Кали. Змей, кали. И у нее столько голов у этой зависти. Всему завидует, что только может. И каждая башка отдельно завидует чему-то. И все это в одно тело. И поэтому пастушки, коровы или кто-то пьют и подыхают все. Помирают. И Кришна приходит танцевать на змее кали. И кровь с него там брызжет. И жены взмолились змея этого. Жены змея Калии взмолились. Оставь его в покое. Он же ничего не соображал. Поэтому мы только что-то там создаем, а потом это отправляется к Ямуне пить. И представляете, человек с завистью приезжает во Вриндаван, пьет. И у него только еще больше яду прибавляется. Он умирает, как преданный. Такая зависть кругом. Так если вы решили стать браманами, кто-то из вас, поверьте мне, я еще раз вам говорю, что многие наши проблемы не из-за чего-то, а только из-за того, что мы что, сравниваем себя, то есть считаем себя такими же. Вот почему Господь Чайтанья сказал, нужно считать себя ниже соломы валять, чтобы вы даже с соломой себя не сравнивали. Не только с кем-то, каким-то людьми, которые заботятся о благе других живых существ. Вот почему нужна гуна благости, потому что только в гуне благости мы можем служить тем, кто лучше нас служить. То есть доставлять им радость. И когда они радуются, это для нас станет чем? Счастьем. Мы испытываем чувственное наслаждение. Радуй. И Кришна сказал Арджуне, если ты будешь действовать в соответствии с моим сознанием, в конце жизни ты получишь процветающее государство, насладишься всеми видами чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Вы не думаете, что это он говорит о гуне страсти или о гуне невежества? Ты будешь наслаждаться. Чем? Ты сумеешь наслаждаться деревьями, шумом ветра. Ты будешь наслаждаться, когда видишь коров, которые мирно и весело пасутся на лугу. Ты будешь так счастлив, что у тебя есть возможность победить зло. Ты будешь так счастлив служить, потому что ты будешь искать тех мест, где тебе надо будет что служить, где ты можешь показать свою что преданность. Ты будешь искать тех мест, где всех насилуют, подкупают. Это Дасья называется. И Хануман поэтому не мог. Не мог он жить в этой Айодхе после войны, когда никто никого не насиловал, никто никого не обманывал. Не надо было рисковать, не было подлости, зависти. Все в Айодхе стало здорово. И вы даже не поняли, о чем я рассказывал вам. Сколько каждому рассказывал, бесполезно. Почему? Потому что вы все в настроении наслаждающихся находитесь. А Хануман не мог спокойно. Он говорил, а где я покажу преданность? Они полы моют, вот они преданные. А я не могу так показать преданность на полах. Потому что Хануман выше их. Он самый лучший среди всех преданных Господа Рамачандры. Поэтому он не мог мыть полы, сидеть где-то там в алтаре. Не мог он. Потому что он самый лучший. И в чем же он самый лучший? Потому что он самый падший. Он считает себя последним ублюдком. И он говорит, да как же я не смогу на полах показать тебе, как я тебе предан. Это ж так легко. Я не могу. Это вот эти возвышенные личности, они там что-то сделали. Я так не могу. Не могу я так. И он ищет конфликт. Почему? Потому что в конфликте можно отказаться от своего ложного эго. От этого он наслаждение, от всего. И он говорит, только там я могу тебе показать свою преданность. И он говорит, давай объявим кому-нибудь войну. Давай, ты скажи мне, я на кого-нибудь нападу сам один. Один. Кто тебе мешает здесь? Скажи мне, я нападу на них. Дай мне то, где я могу рискнуть всем ради тебя. Не умею я там стоять божествам, там махать что-то, чемары и гордиться, что я такой вот вообще прямо с тобой на трансцендентальной платформе. Не могу. Я же дас, он говорит. А где я могу тебе послужить? Только там, где все могу потерять. Честь, славу, власть, достоинство, почет. То, что в сердце каждого живет. И он так сердце свое разрывает. И там кто? Там Сита-Рама. Там Лакшмана. И так туда уходит. И он говорит, ну хоть бы тебя самого выгнали, что ли, елки, с этого трона. И тогда бы я за тебя защищался. Я бы за тебя заступался. Он говорит, ну хоть кто-нибудь его Ситу, что ли, украл или Лакшмана убил. Ух, тогда бы я пошел его в царство мертвых, его молить Ямараджу, служить Ямараджу, чтобы тебе принести радость. Потому что когда я вымолю у Ямараджи, я не умру, я буду молить, служить Ямараджу. Ямараджа вернет тебе Лакшмана. И просто одна эта мысль, как ты любишь Лакшмана и как ты сейчас счастлив, сделает меня счастливым. И он опять сердце свое разрывает. И дальше он одно сердце разорвал, там Рамачандра, Сита и Лакшман. Он разорвал это сердце. И там опять что? Рамачандра, Сита и Лакшман. Он еще одно сердце разорвал. И там дальше и бесконечно. И он говорит, не могу я так. Это они все удовлетворены. Я не могу таким быть довольным. Где же я покажу тебе свою преданность, что я готов рискнуть всем, когда ты ничего мне не дашь? Ничего. А? И он даже боялся сказать: давай обнимемся. Давай обнимемся. Кому же этим обниманием он хотел принести радость? А? Кому? Себе? Рамачандре. Почему? Потому что Рамачандра в этот момент, когда Хануман ему стал рассказывать, что, в каком он состоянии, Рамачандра очень сильно захотел обнять Ханумана. И говорится, Хануман был на такой высокой ступени, что он знал, что хочет его господин. И он сказал ему, когда Рамачандра сказал: что ты хочешь? А он сказал: да не знаю, как тебе сказать. А как вы думаете, чье это было желание? Рамачандры. Рамачандра так сильно привлекся сам Хануманом, он подумал: елки, да у меня никогда в жизни не было такого друга, слуги такого. И он подумал, Хануман самый. И он так прямо сердце, у Рамачандры сердце сжалось. Как Кришна говорит: никогда не было для меня дороже такого преданного, и никогда не будет, ибо я всегда был в сердце, а он в моем. И Рамачандра, он сказал: ну проси, что хочешь. И Хануман сказал: давай обнимемся. И Рамачандра так сильно обнял Ханумана, потому что всех... он сильнее, чем Хануман, хотел его обнять, чем Хануман, потому что Хануман, он не может так сильно обнимать Рамачандру. Если Рамачандра этого что? Не хочет. Он хочет только делать то, что приносит радость Рамачандре. Поэтому Хануман является верхом совершенства слуги Даси. Он именно Дас. Настоящий Дас. И он никому что не завидует. А когда он родился, он солнце проглатывал, над всеми издевался. Он же был такой вообще необычный. И принес столько беспокойства всем. Столько беспокойства, что Джамбаван пришел, медведь-то этот, медведь, он пришел ему и говорит: ты ужасная личность, я у тебя сейчас все ситхи отберу. А он там что-то, помните, да, солнце проглотил, на всех наехал, всех обкакал, всех опыскал. Такое вообще, все ему не так, все не эдак. И он столько принес беспокойств обществу. И Джамбаван забрал у него все ситхи. Для чего? Чтобы обучать его. Чему? Нравственности. Он забрал у него все ситхи. Сначала они его наказывали. Что он не сделает, они его наказывали. Почему? Потому что он, как всегда, что-нибудь не сделает. Это всегда. Если он плюнет, то утонут все. Если он пукнет, задыхаются все. Потому что он слишком могущественная личность. От него всегда, если маленькая, от тех-то маленькая проблемка. Если там кто-то стекло разбил, то он все стекла разобьет. Если кто-то там сделает. Если он наезжал, то на всех сразу. Он не мог на каких-то отдельных личностей, на всех сразу. И Джамбаван его наказывал. А потом он понял, что надо у него просто все эти ситхи что забрать. И каких-то мантр там начитался, и он ослабел. Он, говорится, из него жизненный воздух выкачал. До того уровня, который необходим обычной обезьянке. Но он все равно оставался необычной обезьянкой. Почему? Потому что сердце его оставалось таким же. То есть Хануман с ситхами, Хануман без ситх. Сердце его одно и то же. Почему? Потому что это состояние духовности, оно постоянное. Его никто не может отобрать. И никто... Оно всегда. И Рупа Госвами описывает, все, что вы духовно сделали, остается с вами что? Навсегда. И никто не сможет на это повлиять. Никто. Вы можете только это осквернить сами, какими-то своими действиями. Но отобрать у вас это... никто никогда не сможет. Ничего не сможет, потому что это духовное. Никаким видом оружия, никак. Это нельзя оскорбить, наплевать туда, как-то украсть это. Это всегда с вами. И Хануман, он такой был. Он просто не знал, куда вот это все деть. И Джамбаван стал ему давать нравоучения. Он стал обучать. И когда Хануман вдруг понял, какой он негодяй, какой он вообще гордый, какой он завистливый, какой, ой, он как, когда все, он такой стал. И Джамбаван стал смотреть на него. Я сказал: ну иди сюда. Он подошел. Я сказал: там у Рамачандры, знаешь Рамачандру? Знаю, конечно. Он сказал: ты хотел бы ему служить? Он говорит: да я-то кто я такой? Там такие великие личности вокруг него, вокруг Рамачандры, такие великие личности. Я кто такой? Он сказал, да я даже слушать-то за счастье считаю, что как они там. Я-то вообще... И он так провоцировал его разно. Чамбалан, медведь. И он там сказал, ну ладно. Сейчас я тебе дам такие силы, правда они и твои, но я тебе дам такие силы, которыми ты как раз можешь послужить Рамачандре. Но помни, о чем я тебя учил. И Хануман сказал, ну, давай читай мантру. И он начал читать мантру, и вдруг почувствовал, как что-то с ним происходит внутри. И когда прекратил мантру читать, Джамбалан сказал, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, да как-то необычно. Он говорит, ну вот сейчас вот что, ты не захочешь, у тебя все получится. Он сказал, как это? Он сказал, ну вот попробуй большим стать. И Хануман такой, ну хочу быть большим. Но он не становился большим. Почему? А? Конечно, это не было его желанием. Он же теперь хотел кем быть? Слугой. Да. И Джамбалан говорил, ну, что-нибудь захоти. Джамбалан опять его проверял. И ситхи не работали. Вообще. И Джамбалан тогда подумал. Ничего, я его хорошо воспитал. Джамбалан, он такой, он же чаранджива. Да, в прошлый раз он наглый был вообще, ужас. Сейчас уже. Ну-ка, что-нибудь еще пожелай. И он такой стоял, Хануман. Он говорит, ну а что хочешь? И Хануман такой стоял, а он же маленький был. И он сказал, ну что я могу хотеть? И он упал на колени перед Джамбаланом и сказал, я хочу служить тебе. Дорогой мой медведь, я хочу тебе служить. И Джамбалан заплакал. Он так долго плакал, Джамбалан. От чего? От умиления, да. Это были результаты его вот воспитания, что он воспитал благодарного ученика. Который... И Хануман сказал, я в неоплатном долгу перед тобой, дорогой мой Джамбалан, дорогой мой учитель, ты мой гуру. И тогда он сказал, Джамбалан, когда тут расплакался Джамбалан, его обнял. И он за такую милость считал, что ой, сейчас меня гуру мной доволен. Ну и доволен гуру, и он был так счастлив, что гуру доволен. Он-то не был доволен, он был доволен, что доволен гуру. Удивительно. Джамбалан сказал, иди к Рамачандре. Я тебе говорю, иди служи Рамачандре. Он твой господин. Он сказал, как я? Да как же я? Он сказал, иди и делай все, что он тебя попросит. И сам предлагай ему всегда все. И никогда не думай, что у тебя какие-то желания есть. Он говорит, у меня какие желания? У меня одно желание. Как-то тебя порадовать и послужить, может быть, кому-то. И каждый раз, как только хотел служить Хануман, у него тут же проявлялись что? Ситхи. Тут же! Как только он хотел служить, тут же у него ситхи проявлялись. Как только он хотел что-то сделать именно для Рамачандры, все появлялось. Но как только он хотел что-то сам, это что? Не работало. Почему? Потому что он сам для себя никогда ничего не хотел. Он никогда для себя ничего не хотел, поэтому он совершенство даси. И поэтому его называют нитя-ситхи. Что все его способности осуществлялись и работали только в соответствии с чьими желаниями? Рамачандры и его учителя Джамбалана. Джамбалан для него стал Вартмана-гуру и Шикша-гуру, который научил его, как служить своему дикше. Это был Джамбалан. Он был гуру, и он же стал дикшей-гуру. Почему? Потому что Джамбалан инициировал Ханумана в служении кому? Рамачандре. Он дал ему все наставления. Вот какой Хануман. Что же с нами происходит? И там есть разные. Сугрива там есть. Всякие разные. Разные другие обезьяны есть. Которые на радостях, так сказать, в сад залезли, там все съели, там то, все. Ну, они брахмики же, есть брахмики. И были те, кто Хануман за них заступался и говорил, да ладно, пусть они жрут все подряд, что ты? Они не настолько продвинуты, чтобы там сейчас радоваться. Они столько сделали, они так устали, искали эту ситу. Они ситу-то что ищут? Им же сказали искать. Они ищут. Они столько много. Ну и что, что они ее не нашли? Зато они так старались. И теперь так теперь хотят получить награду. Ну отдай ты им свой огород этот. Помните, да, у него сад был там такой. И они туда залезли, все ели, пили. Он говорит, так они же все съедят. Он говорит, да посмотри на их животы, как, куда у них столько поместится. Они вот ну, сейчас вот съедят, вот сколько завидуют, столько съедят. Потом очень сильно будут страдать от того, что все это съели. И потом будут думать, не, наверное, так не надо есть. Пусть они это сделают, он говорит. Они так старались, успокойся. Хануман очень великая личность. И он олицетворение Даси. Даси, а Арджуна олицетворение дружбы. Ученик, друг. Какой друг? А? Друг-слуга. То есть он за Кришну в огонь и в воду полезет. Куда угодно он полезет. То есть он готов полностью на то, чтобы потерять все. И даже если ему надо будет забыть Кришну, и Кришна хочет, чтобы что-то было сделано, но в результате этого он забудет Кришну, Арджуна готов даже на это. Удивительно. Арджуна такой великий, что он даже готов, если что-то надо сделать такое, что из-за этого забудешь о Кришне, Арджуна готов. Представляете? Арджуна еще круче. Что он даже готов сознание Кришны свое положить на алтарь. Предложить свое сознание Кришне. Представляете, какой Арджуна? Что даже он готов никуда не продвинуться. Пожертвовать своим сознанием Кришне ради того, чтобы Кришна был доволен. Это вообще. А Джай и Виджай, они сказали, мы же тебя забудем. Он сказал, ничего не забудете. Я все устрою. Разве Кришна может так сделать? Если кто-то готов ради Кришны на все, разве Кришна не позаботится о такой личности? А? Разве нет? Это мы только такие. Кришна не такой. Так вот, что такое преданность. Там, где есть зависть, там будет всегда проблема. Всегда будет проблема. Тогда вы не поймете, какое счастье, что мы в каком-то месте, где мы можем преодолевать свою глупость, тупость, а вы хотите, чтобы вам просто приказывали и хотите слепо всему повиноваться. А Юдхиштхира Махарадж сказал, не буду я врать даже ради тебя. Не буду. Не буду я лицемерить ради тебя. И Прабхупада везде пишет. Еще раз Кришна прославил качество пандавов. Хотя их поступки были сформированы материальной гуной благости, но они были так велики, что даже готовы были пожертвовать своим духовным благом, но не пожертвовать своим чем? Нравственностью своей. И он говорит, и поэтому Кришна выбрал именно их, пандавов, потому что они даже ради Кришны слепо не готовы были подчиняться. И Юдхиштхира отверг наставление Кришны. Арджуна отверг просьбы Кришны. Не стал слепо выполнять. И поэтому Кришне пришлось поведать Бхагавадгиту. И Кришна до тех пор развивал все в Арджуне, пока Арджуна это не принял сознательно и добровольно. А как же тогда он проявил бы сознание Кришны, если б не было кого? Дурьятханы, Душасаны, если б не было тех, кто чинил им козни, отобрал у них славу, власть, распространял сплетни, лишил их всего. Как же бы они тогда могли стать сознающими Кришну? А? И вы читаете Бхагавадгиту, и когда вам кто-то рассказывает, что у нас куча проблем, вы так всего это боитесь? Потому что вы разве пришли за преданностью? А? Зачем вы пришли? Я хочу вас спросить, вы зачем пришли? Главными стать? А? Поэтому говорят, никогда себя сами не продвигайте. Предоставьте это делать Кришне. Ваше дело просто служить Кришне с полной убежденностью, что Кришна сделал, если что-то и сделал с вами, то это только для вашего что? Блага. И никогда не ропщите. Всякие бывают минуты, я вам рассказывал иногда. Всякое бывает. Но вы никогда об этом не забывайте. Если этого не будет, вы всегда будете тупые бараны. Поэтому Кришна устраивает, чтобы вы разбирались. Тогда вы будете счастливы, что вы сами разобрались, что вас обманывали. Сами это будет правдой, а не то, что нас обманули, обманули, обманули, обманули. Ой, по-моему, не обманывали. Не торопитесь. Не торопитесь. Куда же Кришна смотрит? Кришна смотрит на вас. Вы-то сможете различить, за кем идти? Кришна, ну скажи нам, за кем идти? Не, не скажу. Не, а чего же мы тут тебе, божеству, поклоняемся? Ну потому что ты тупой балбес. Чего ж ты мне так поклонялась, что тебе ни денег, ничего не дают? Как Шрила Прабхупада ходил к этой Матаджи? Каждый раз, когда что-то... А что он шел делать? Он ехал что делать? Очищаться он ехал? Ну надо же, офигеть, очищаться. Куда это он ехал очищаться? В баню, да, в Америку в баню поехал. Очищаться. Играть там в крикет, в теннис и в саунах. Ему же нужны были вот эти богатые люди, чтобы в саунах там мыться у них. Он любил богатых, богатый народ. Там бильярд можно поиграть, помыться в сауне, плоский телевизор посмотреть. Конечно, что же. Какой хороший, какой он хороший. Он все время на, нас, на машине нас возит. А этот такой плохой, есть машина, нас никогда не возит. Ну так люди и определяют, плохой, хороший, щедрый, нещедрый, жадный. Этот жадный никогда ничего нам не даст, потому что он не дурак. Он просто не дурак, поэтому не дает. Потому что ничего не мерится чем? Потерями, приобретениями, победой и поражением. Чем же все мерится? Ради чего человек действует? За что он действует? И здесь говорится, что преданные должны, настоящие преданные, служить за просад. И если Кришна посчитает необходимым им дать, он пришлет человека, который им даст. Даже даст то, чего они даже не ожидали получить. Вот меня спросите, я никогда не ожидал получить то, что я получал от Кришны. Никогда не ожидал. Может быть, у меня и были какие-то желания, естественно, в сердце. Но я никогда не ожидал того, что я получал от Кришны. Никогда. Это всегда в сотни, в тысячи раз превосходило то, что я, может быть, где-то там в сердце просил. Да, хотя бы, что там, ну, 5000 дай. Ну, может, где-то в сердце там будет. В уме-то у меня никогда нету этого. А там в сердце, может, ну, дай 5000. А Кришна говорит, да на тебе 50. И вы, и сразу у вас чувственное наслаждение все. И вы в таком состоянии стоите. И вот вы думаете, это пхава, что ли? И думаете, во-во, вот ублюдок. И вот так. Зачем я начитался Бхагавад-гиты? Совесть вас начинает мучить. Вы думаете, вот так вот, вот такой жлоб ты есть. Вы себе проповедуете? И я думаю, что вы себе-то проповедуете, наверное, у вас лексикон, наверное, такой культурный, когда себе-то проповедуете. Вы представьте, если я вам так проповедую, вы представляете, как я себе проповедую? А? Ты кто там себе как проповедуешь? Ты как себя называешь? Никак не называешь, ну, конечно, а я думаю, ты Борис. My name is Борис. Борис. Гуру там вообще говорю, бесполезная личность. А вы можете представить, я так знаток матершины всей и всей самой гнусной лексики. Как вы думаете, я как себя там бы называл, а, когда я себе проповедую? Вы не думаете, там свинья, ублюдок, это слишком литературно. Я человек простой, у меня там слова покрепче. Эх, чтобы уж было, да, как бабушка, еще по морде. Так как же вы сможете продвинуться только тогда, когда вы увидите собственную зависть, собственную нетерпимость, увидите собственную лживость, свое притворство увидите. И в шастрах говорится, что баджана крия должна закончиться тем, то есть когда канартха не... что вы эти анартхи видите в себе сами. Вы разглядываете и увидели эти анартхи. Вы просто не совсем знаете, как от них что? Избавиться. Вот теперь для вас необходим шикша-гуру. Шикша-гуру, то есть тот, кто будет вам говорить о нравственности вашей. Не о чем-то, как вы там правильно крутите, все перешагиваете вы через просад, не перешагиваете. Другой гуру, на более высокий уровень гуру нужен, который будет говорить о вашей похоти, о вашей зависти, о вашей лени, о вашем лицемерии, о вашем вожделении. Представляете, да? О вашем тщеславии, о вашем властолюбии, о вашей тупости и неспособности различать, где благоприятно, где неблагоприятно. Как Прабхупада описывает в первой песне Шримад Бхагаватам, когда Кунти Ашватхаму привели и связали его. Арджуна и Юдхиштхира связали Ашватхаму. В первой песне Шримад Бхагаватам. И Драупади, не Кунти это, Драупади была, она когда увидела, ей стало так жалко, что его связали. Она подумала, какой бедненький, он же брахман. Хотя она знала 100%, что ее детей убил кто? Ашватхам. И она знала, что он убил их спящими. И она все равно выказала ему почтение и стала жалеть его. И Прабхупада там описывает, что женщины, они на самом деле очень глупые. И они не способны различать, что плохо, а что хорошо. Потому что они глупые и чувствительны. И это показывается даже на Драупаде, такой великой женщине. Арджуна был сбит с толку. Чем? Кшатризмом, дхармой и Кришной. Итак, в тройную ловушку он попал. Юдхиштхира был дхармарадж, сам Арджуна кшатрия, и тут стоял бог Кришна. И все говорили по-разному, что нужно сделать с Ашватхамой. Сначала он хотел его убить, Ашватхаму. Это желание кого? Кшатрия. Кшатрия неблагочестивого брамана всегда хочет убить. Такого негодяя. Это кшатрийское качество этих негодяев на чистую воду выводить и убивать их, таких демонов, этих таких браманов. Потому что для него это был кто? Не браман. Юдхиштхира стал кричать, что? Что сказал Юдхиштхира? Брамана нельзя убивать, даже если он падший. Стал говорить кто? Юдхиштхира. А Кришна, он сказал, ну не знаю, что же сделать-то с ним. И Кришна сказал, да убей его, ладно. Что, он все равно душа. Убей его. Ничего, он ваших детей убил. И именно Кришна выступил в роли кого? Ложного эго. Он сказал, он же твоих детей убил, убей его. Да, то есть стал подначивать Арджуну. То есть провоцировать его на его какие чувства? Отцовские. Отцовские. Итак, сам Арджуна как кшатрия поступал, Юдхиштхира как дхарма, нельзя даже падшего, а Кришна выступил в роли чего? Важничка. И сказал, отцовского, видите, за отцовское задел. И вы помните, Арджуна и так на отцовском подорвался, когда Абхиманию убили. И теперь Кришна решил еще раз проверить его. Именно на то, на чем он подрывается. И он говорит, ничего, он твоих пятерых целых уже. Там ладно, там. И Арджуна раз и запутался. И стал думать, что-то я уже один раз вроде из мести что-то делал. Когда Кришна сказал, он так-то, у него самскара же отложилась там, что-то я уже так это помню, что-то где-то. Текст точно не помню, память плохая, старый, 125 лет. А вот конкретно помню, что-то вот ради детей что-то делал и чуть, по-моему, не погорел на этом. Да. И он так на Юдхиштхиру посмотрел, а Юдхиштхиру, давай, там... Он сказал, так ты сейчас же вроде говорил, что не надо. Он сказал, а я передумал. Кто это сделал, что Юдхиштхира передумал? Кришна. Кришна начал путать его. Мы же всегда привыкли либо по написанному, да, либо там из мести, либо из того, либо из собственной природы, и либо из нравственности, из долга, из морали. Чего только мы не из морали уже. Что же мы только из долга не сделали по написанному? И Арджуна попал в самую вообще страшную закоулку. Ему нужно было самому принять решение, опираясь на свое собственное сознание Кришны. И Арджуна стоял, успокоился. Когда его запутали, он успокоился. Он подумал, подожди, надо успокоиться, потому что они сейчас тебя разгорячат тут. Ты начнешь, так сказать, в итоге сам себя, так сказать, казнишь. Он успокоился и стал смотреть на Ашватхаму. И он стал просто смотреть на Ашватхаму. И поступок его был гадостным, то все. И он понял, когда он стал смотреть, он понял, почему Ашватхама так сделал, то все, пятое, десятое. И он подумал, так он же не браман. Он же не браман. Он просто не браман. И Арджуна подошел к Ашватхаме. И Ашватхама, он не боялся. Ашватхама, он так стоял. Ашватхама был мистиком большим. Его убить практически невозможно было. Он бы в тонком теле нашел бы уже себе другое тело. И он к этому, в общем-то, и уже приготовился. Ашватхама к этому приготовился уже. Он не боялся смерти, потому что он был магом очень большим, он был ситхой великой. Он бы, что ему тело, он одно сменил бы, тут же в другое бы вошел. Понимаете, да? Еще в более крутое. А Арджуна к нему подошел, вытащил меч и даже не стал размахиваться. Взял за шнур и срезал шнур. За пояс заткнул. Потом подошел, срезал камень ему и срезал волосы, шикху. И он сказал, вот это все, что я могу. Я просто реально понял, что ты никогда не был браманом, и ты не браман. И он, и Кришна он так заулыбался. Кришна заулыбался, Кришна был доволен. А это Юдхиштхира он так делал. Ну ладно, хозяин бани. Он просто срезал ему шнур. Потому что браман и такие поступки из-под тишка, да такие еще гнусные вещи, да еще он оказался на стороне Дурьятханы, политика и дипломата. Браман очень различает эти вещи. Поэтому он сказал, ты не браман. А почему же он считал, что его отец, Дроначария, великая личность, он знал, что Дроначария всегда знал, что Дурьятхана кто? Подонок и подлец. И никогда. И Арджуна понимал, что Дроначария там находится только по причине своего сына. Только по причине Ашватхамы. Только по причине Ашватхамы. И он вспомнил, что Кришна ему сказал, целых пятерых сыновей твоих убил. И он почувствовал, что он бы мог встать тоже из-за своих детей, из-за Абхиманию, из-за детей, на чужую сторону. Арджуна был очень разумен, и он понимал эти вещи, что это не было продиктовано гадостью самого Дроначари. Он просто что? Да, он был просто привязан к сыну. И он чувствовал, Арджуна, что он тоже привязан к кому? К детям, к своим. И теперь он стал учиться любить как? В отречении. В отречении. Мы все хотим свои планы, свое воплощение увидеть в наших детях. И поэтому привязываемся к ним. Потому что не можем просто их любить как? В отречении. Как вы думаете, по-настоящему любить, там уже будет отречение? Конечно. Потому что вы любите как? Вы не хотите через того, кого вы воспитываете, осуществить какие планы? Свои. Свои. Также можно любить, оказывается, и родину, и жену, и кого угодно. Вы не хотите осуществлять своих планов. И поэтому Анга Махарадж, когда он и так попытался вену исправить, он стал думать. Хороший ребенок – это радость для отца, и все, для общества, все такое. А плохой ребенок – еще лучше. После того, когда он все это сделал, всю любовь на него. К нему, по крайней мере, не привяжешься. И именно он толкает тебя понять, что ни дети, ни богатство, ни родственники не спасут. И он ушел, покинул дом. Покинул дом. Но он любил Вену? Любил его. И как он его любил? Да. А как он жертвовал? Сентиментальностью? Как вы думаете, если вы сентиментальничаете по отношению к своим детям, вы сможете от них отречься? Никогда. Никогда. И поэтому Арджуна, он испытал такой сильный гнев, когда Абхиманию убили. Потому что он проявлял сентиментальность по отношению к сыну. Сентиментальным был. Дроначария также проявил сентименты. И уж больше всех проявил сентименты кто? Дритараштра. Дритараштра. Потому что он был восхищен всегда своей женой. Кем? Гандхари. И поэтому шастра говорится, что к такой жене можно очень сильно привязаться. И поэтому он с ней даже ушел вместе в лес. Он вместе с ней там везде. Да, они вместе везде были. Идеальная супружеская пара. Идеальная супружеская пара. Гандхари и Дритараштра. И как вы думаете, а Гандхари думала, что Дритараштра негодяй? А? Нет. Нет, она так никогда не думала. Она всегда считала своего мужа выше, чем само провидение, да, то есть выше Бога. Поэтому она и вошла в историю как идеальная жена, которая следовала за мужем всегда, везде, во всем. И никогда не думала, что он какой-то неправ и несправедлив. И поэтому в Бхагаватам ее прославляют, хотя она стала матерью Кауравов и женой Дритараштры. Все равно ее прославили как идеальную жену, но ее отнюдь не прославили как преданную. Вот в чем различие. Она идеальная лишь кто? Жена. Ведическая идеальная жена. Но она не преданная. Но за то, что она так умела, что себя отдавать, в следующий раз она станет какой? Преданной, говорится. Хари Кришна. Если человек понял, что следствие и причина, суть одно, и что различие между ними в конечном счете нереально, как нереальное отличие ткани и нити, из которых она соткана, значит, он обрел восприятие единства, называемое Бхава-адвайты. О Партха Махараджа Юдхиштхира, если каждое действие, которое человек совершает умом, речью и телом, направлено непосредственно на служение Верховной Личности Бога, значит, он достиг единства деятельности, называемое Крия-адвайта. Пожалуйста, вопрос. Считать один вид деятельности самым главным является проявлением гуны невежества. Цель? Она должна стать ценной. Поэтому мы слушаем. Мы слушаем для того, чтобы это оценить. Почему нужно слушать от того, кто это ценит, а не от того, кто это тоже не ценит? А как это изображает вид, что это ценно? Это очень важно, передача звука. Я объяснял вам там внизу, что есть литера, есть буква, а есть шабда. Да. Прабхупада говорит, всю литературу нужно изучать под руководством опытного преданного, потому что литература, литера, это значит что? Опредмечивание чего-то. Действия, предметы, объекты. Да. А буквальность – это образность. Потому что за каждой буквой образ скрыт. Есть образ, а есть предмет. В чем разница между предметом и образом? Итак, Прабхупада говорит, представьте, что Кришна – верховная личность Бога. Это какое мышление он сразу пытается нам дать? Образное. Итак, образное мышление. Сразу, что предупреждает, что тот, кто начнет читать ее как литературу, с литерой, он ничего не поймет. Итак, Чтобы мы хоть что-то начали понимать, нужно образное мышление. А чтобы понять, нужен кто? Опытный, преданный. То есть тот, кто постиг понимание этих образов. Образов, имеет понимание образов. А поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Таким образом, понимание может только преданный дать. Кто служит Кришне, служит, не подчиняется ему никак, а служит. Люди считают, что если они подчиняются, значит они служат. Ну так в армии служат. Подчиняются. Служить это значит что? Конечно. Это видеть источник, то есть своего господина, как какую личность, которая во всем лучше, которая больше и глубже знает и понимает, всегда хочет вам блага и руководствуется бескорыстными мотивами в отношении. Тогда вы можете такой личности служить. Служить это значит радовать. Ее мнение тогда для вас становится очень важным и так далее. Но когда можно такую личность увидеть? Можно сразу увидеть такую личность? Да нет, конечно, нужно изучить философию. Поэтому говорится, что Махарадж Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины. Поэтому внешние какие-то признаки Джады Бхарата его не сбили с толку. Он знал, как себя ведет и что говорит Брама. Как, на чем он будет говорить. Нужно изучать философию. Поэтому нужен сначала Вартмана гуру, потом Шикша гуру. Нужен всегда. Потому что не всегда мы можем понять какие-то духовные вещи. Они очень противоречивы с нашими чувствами. Поэтому вдохновляться от духовной потенции мы не сможем. Этот слишком опытный человек должен быть. Опытный значит понимание у него должно быть. Он должен это ценить больше, чем другие. Видите, гирлянду, допустим, кому-то дают, человек не ценит. А какой-то человек очень ценит именно гирлянду. Какую-то милость. Понимаешь, духовный учитель, да. И он сразу становится счастливым. Именно счастливым. Не надо, я вот вам рассказывал, не надо доказывать для тем, кто не верит вам на слово. А доказать тем, кто верит вам и на слово, это значит сделать их какими? Счастливыми. На слово. А слово не буква это и не литера. Это слово. Поэтому он говорит, не клянитесь, не подписывайте никаких клятвенных бумаг или ничего-то. Говорите либо да-да, либо нет-нет. Слово. И нас учат держать обет, это значит держать слово. Я учу держать слово, вас учу держать слово. Потому что я знаю ценность слова. Больше, чем вы. Это однозначно. Поэтому для меня слова не пустой звук. Я поэтому на словах людей. Я говорю, ты что там говоришь? Ты так из мысли свои излагаешь. Слова. Нужно учиться. Учиться этому. Что же такое слова? Поэтому говорится, каждое слово там что? Песня? Или каждый звук, песня, слово? Слово всегда состоит из звуков. Поэтому появляются ноты, музыка появляется. Потому что это слово. Поэтому играли, на музыкальных инструментах пели. А когда мы просто открываем песенник и поем, орем, ну это не совсем то, что хотят от нас. Мы должны, когда поем, прямо переживать это. Понимаешь, да? Поэтому, когда реализованная личность что-то делает, она переживает. Как Санджай, он говорит, я еще и еще хочу слушать и переживать это. Этот диалог двух этих великих личностей, я хочу слышать его снова и снова. Потому что он переживает все это. И он говорит, волосы на моем теле встали дыбом. Кожа моя пылает. Я хочу снова и снова внимать и вспоминать и рассказывать эту историю этих двух великих личностей, Кришны и Арджуны. Но мы еще этим не умеем наслаждаться. В какой-то степени. Кто-то в какой-то степени наслаждается. Так, так. Поэтому очень важно это сделать. Различать, учиться, разум свой оттачивать в наставлениях гуру. Не всегда человек может показать свою преданность, потому что он не курит. Понимаешь, да? Не всегда это преданность. Потому что люди и курят, и ничего не делают еще. Никакого понимания никому не дают. С толку друг друга сбивают, и все, не больше. Это меня беспокоит всегда, когда я вижу, что люди друг друга с толку сбивают просто. Там что-то соединяются в какие-то парочки, и друг другу только проблемы устраивают. Не общайтесь просто. Если для вас это не цель жизни, не общайтесь. Если для вас цель, Прабхупада в первой песне Шримад Бхагаватам описывает, что цель сама определит, какая ваша жена, какие ваши дети и все остальное. Ваша цель определит все, что вы сделаете в своей жизни. Только стоит вам понять, в чем цель жизни, и к ней, на нее нацелиться, как именно эта цель, она все распакует сама для вас. Все, абсолютно. Все будет в соответствии с этим. И это сделаете не вы, а ваша цель. Прабхупада именно об этом описывает. Почитайте первую песню Шримад Бхагаватам, если вы не читаете этих книг. Там описывается, что именно цель. И поэтому Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. Для чего? Чтобы попасть в эту цель, в меня. Вернуться ко мне. Он говорит, я все сделаю для него. Если я для него цель, то пусть даже не сомневается. И поэтому, если у кого-то что-то не получилось, это только потому, что я целью что? Не был. Все, окосел. Потому что если я цель, все будет. И он сказал, говори каждому, заявляй смело. Поэтому, если вы видите, что кто-то этой цели не достигает, значит что? Целью это не было. Потому что Кришна говорит, я дам все, и Прабхупада описывает. Кришна наделяет человека знанием, памятью, забвением, дает понимание, дает разум необходимый для того, чтобы достигнуть. Все дает Кришна. Все, что вы получаете материально и духовно, дает Кришна. Если вы сделали для Его своей целью, Он все вам даст. Но в первую очередь Прабхупада говорит, Кришна дает что? В первую очередь, как надо понять, что Кришна вот это супер милость? Конечно, он говорит, разум. А понимание это функция чего? Разума. Он говорит, он даст вам понимание, как вы можете достигнуть Кришны. И чего должны избегать. И кого нужно избегать. Как правильно соприкасаться. Избегать это значит не общаться близко с кем-то, с кем-то так. Вы сразу распределяете. Господь Чайтанья сразу дал понимание. Какое? Не общайтесь с материалистами. То есть, у кого ценности какие? Материальные. Это означает, не общайтесь с безнравственными людьми. У них нет духовных ценностей. Да, и поэтому они в вас эти вкусы будут что, поддерживать и разжигать. А вот я не общаюсь с многими людьми не потому, что они мне не нравятся, мне с ними скучно. Знаешь, что такое скука? Да ничего нового. Тебя это не интересует. Ловлюсь, да? Тебе неинтересно. Тебя не привлекает это. Ловлюсь, да? Мы же с теми, с кем мы привлекаемся. Так? Поэтому, когда люди говорят, ну с вами там вот только... Нет, со мной только те люди, которые привлекаются тем же, чем привлекаюсь я. Только поэтому мне с ними очень легко, удобно и все остальное. Потому что я с ними, потому что они привлекаются тем же самым. Знаете, вот если бы я, допустим, бизнесменом был, вы бы увидели, они бы со мной так не общались. 100%. Потому что это немного другое сразу было. Потому что это не дает удовлетворения сердцу. И эти люди, мне с кем-то очень хорошо. Только по этой причине. Потому что мы разделяем взгляды на это. А когда вы не разделяете взгляды, ну какой человек? Что интересно, это скукотища. Слушать это все время, когда бред. Я уже заранее знаю, что этот человек не только будет страдать, она всегда страдает из-за своей зависти только. Если уж было какое-то страдание в нашей жизни, это из-за зависти. И больше не из-за чего. Что мы завидовали из-за зависти, проруководствовались, попытались, а это нам оказалось, что не нужно было. И мы вдруг узнали, что муж нам не нужен был, вот эти отношения не нужны, то небо. Ничего нам не нужно, оказывается. Мы просто из-за зависти все это сделали. И сюда мы приходим с этой завистью, и опять начинаем что-то стремиться, то много книжек распространять, то все, потому что завидуем матхухе, завидуем там президенту, завидуем там, и опять здесь начинаем. И Прабхупада предупреждает, каждый должен лететь в своем собственном самолете сознания Кришны. Не надо никому подражать, это зависть, надо служить, а служить можно, это привлечься только какими, нравственными какими-то, ценностями человека, его моралью, нравственностью. То есть какими-то ценностями, какими-то качествами. Ловлюсь, да? В шатре нигде не говорится, что он не курит, не пьет. Там говорится, храбрый, умеющий руководить, благородный и так далее. Нигде там не сказано ни про колбасу, ни про что. Так? Значит, вы можете привлечься человеком, что он вегетарианец? Или что он не курит, не пьет? Нет. Но вы можете привлечься храбростью, тем, всем, пятым, десятым. Привлечься. Только лишь привлечься. И за это, когда вы привлекаетесь к какими-то качествами человека, вы можете его уважать за это. Вы можете привлечься, допустим, тем, что вас все время кто-то жалеет, что вот он такой добрый. А? Конечно. Но это что? Вы можете уважать человека, который добр к вам? Нет. Поэтому никто из нас не уважал маму и папу. Почему? Потому что папа с мамой нас всегда жалели. Сейчас вас вот матхуха будет жалеть. А отец это не тот, кто жалеет. Я ему дал указание, стань отцом для них. Отцом. То есть не поступи так же, как со своими детьми, которые стали алкоголиками всякими. Балбесами. Хотя бы для них стань отцом. Это значит, не стань, не вздумай стать таким же отцом, как ты был для своих детей. Ладно? То есть новый этап дали. Попробовать еще раз быть кем? Отцом по-настоящему. А для этого ты должен также их полюбить. А раз ты любишь по-настоящему в отречении, разве ты им позволишь вот так вот себя вести? А? Опять, чтобы они стали балбесами. Вы понимаете, да? Я ему дал точное указание. Я прошу тебя стать там не каким-то главным старшим, а стань для них отцом. Настоящим. Которых отчитает где надо, где ремнем там по заднице въедет. Который не позволит скатиться им до того же, что позволил своим детям сделать. Понимаете? А то получается опять, так сказать, 25. Добрейшей души человек, Лука. Что, так сказать, уважение, чтобы они уважали. Они пренебрегали, завидовали, там, подражали. Отцу служить надо. Там говорится, почтение выказывать. Почет это означает почтение. То есть радовать его. А отец обычно всегда рад какими-то нравственными подвигами. Что дочери, он, допустим, в дочке он очень ценит ее целомудрие. Понимаете, да? В сыне, что смелый, не подлый, он, блин, не лицемерит. Обычно отцы это любят. Дети, что он непродажный за деньги, родину любит, открыто может сказать о своих проблемах, что не какой-то притворщик, лицемер. Обычно мы всегда хотим это в детях своих развить. Так ведь? Так почему же мы должны с ними? Опять таких вот странных. И все время говорится, он хороший. Какой же он хороший? Он еще не хороший, он ублюдок. И завтра его зарежут где-то в пьяной драке, и будешь над его гробом стоять, а я буду тебе говорить, и-и-и-и, вот теперь, и-и-и-и, а вот теперь, и-и-и-и. Но там будет, и-и-и-и. Поэтому, когда говорят, надо понять, о чем вам говорят, стань отцом. Говорится, тот, кто не готов, что его будут критиковать, будут неблагодарны, Тот, кто не готов наказывать тех, кого он любит и так далее, не должен становиться отцом, мужем, браманом, царем и гуру. Не должен. А будет только потакать их чувственным наслаждением. И что же с них выйдет? А? Они станут завидовать. Говорится, привыкая к чувственным наслаждениям, человек с завистью начинает гореть завистью. Приобретая слишком сильные привязанности к чувственным наслаждениям, человек становится каким? Завистливым и злонравным. То есть ему нравится, когда плохо у тех, кому он завидует. Плохо, кровь будет сосать из-за зависти. Поэтому не подчиняться надо, а служить. А если вы хотите кому-то служить, вы должны узнать славу этого человека. А не то, что он пысает выше там с этих чего-то. Или плюется дальше. По-английски он там разговаривает. За это невозможно уважать. Я помню, как один мне человек сказал. Я очень уважаю его за то, что он говорит так здорово по-русски. И я дико смеялся. А он мне так по плечу похлопал. Ты представляешь, как я могу англичан уважать? За то, что они так здорово говорят по-английски. А русские всегда будут вообще говорить по-русски здорово. Так о какой же памяти-то речь идет, когда говорится, прекрасная память была у людей. Что же сделал Шукадева Госвами с тем, что он запомнил? Он полностью сделал форму привлекательной и доступной. Что же он запомнил там? Он же не смог передать так же. Он все изменил. Что же он запомнил? Суть, шабду это. Поэтому буквы эти все, литеры, они ничего не сделают. Схемы эти. Поэтому я и вам рассказывал, что у детей есть еще образное мышление, поэтому они кубик Рубика быстро... Для них это естественно. А мы их потом, когда переучим, схематично, они ничего не смогут в жизни понять. Сейчас у них еще образы есть. Понимаете, да? А после этого, когда они придут в детский сад, в детском саду их начинают убивать. Потом постепенно их добивают в школе, а потом их полными ублюдками делают в институтах. Полными ублюдками. Да? Ромка, скажи-ка. Ну, он этого еще не понял. Он еще не понял этого. А вы увидите, как это происходит. И какие люди становятся гордые, завистливые, похотливые. Ужас! Ужас! И как они этим гордятся. И чем же они гордятся? Их милосердие лишь для виду. На самом деле они никому не сострадают. Потому что это выгодно. Потому что сострадание не может быть построено на выгоде. Понимаете, да? Не может быть. Не может человек за свою благотворительность требовать уважения и почтения. Вы понимаете это или нет? Не дают гирлянды за благотворительность. То есть сама возможность кому-то помочь уже является чем? Наградой. Человек вот от этого должен пищать. Сама награда, что вы 1000 книг распространили, вот от этого и пищите. Пищите от этого, а не от дубленки, не от чего-то там, не от сумки, не от плеера и от телефона. Пищите о том, что вы такие дебилы. Кришна вам помог распространить 1000 книг или 200 маха вот этим двум дебилам, которые все время только дурь курили. И ни черта не соображают. Попробуйте вот этим насладиться. А? Попробуйте насладиться тем, что вас попросили что-то делать, о ком-то заботиться. Вас, ублюдка полного, помогать им. Что там вы еще искать будете? Аплодисменты, что ли? То, что вам дали это делать, вот от этого и пищите уже. Тогда вы люди, а так вы еще просто так себе. Аплодисментов ждут, что их там, кстати, в алтарь поставили. Да дайте! Потому что, говорится, не оскудеет рука только какого? Как вы будете копить что-то? Ничего не копите, потому что Кришна, если захочет, даст вам столько, что вы 300 раз в Индию съездите. И все бесполезно. Индия к вам приедет сама. Если надо будет, Индия к вам приедет сама. Прямо в ваше сердце приедет. Возьмете, откроете какой-нибудь Бхагаватам, и вся Индия с вами. Фотографию увидите, что говорится, изображение и имя, деяние, ничего не отлично. Просто услышите об этих божествах и увидите это. Как Харидас Тхакур на чакру смотрел и постиг славу Господа Джаганатхи, разлуку с Вриндаваном. А Джаганатху не видел. И эти три божества тоже не видел. Шри Говинда, Гопинатх, Мадан Махан. И он не ездил в Индию, он в ней родился. Да еще в мусульманской семье. Да Кришна вам все устроит. Все устроит. Предайтесь, и Кришна устроит. Я прекрасно понимаю, что это для ложника тяжело, сложно там, кстати, вава везде. Но для этого есть разум. А если не будет вавы, как же ты покажешь, что это преданность? А? Вот как ты покажешь? Если тебе давать высыпаться, как ты дашь, покажешь, что ты преданный? Никак. А чем ты рискуешь тогда? Ничем. А? Чем вы рискуете? Ничем. Если сейчас вам дать курить, пить здесь все, телефонов вам, так сказать, коробку купить, а? Женщин кучу, как вы покажете, что вы преданные? Вот ты как покажешь? Да никак. А представьте, а если здесь все вам будут приказывать, вы просто тупо будете делать, как вы покажете, что вы осознаете? А? Никак. Никак не покажете. Вы представляете, да? А как вы выберете гуру, если вы не знаете, как это сделать? Скажите, кого выбрать? Вы же знаете, ну скажите. Ну, выбирайте вот это. О, мы сами выбрали наконец-то. Как здорово. Лакшми Нараяна за нас выбрал. Я очень много чего делал. А потом говорю, ну а вы-то понимаете свою гуру? Ну вы же нам объясните, в случае чего. Я-то вас просто учу мыслить и служить. Я вам рассказываю, не обязательно же я лучше вас, но найдите себе, кто на самом деле лучше вас. Найдите, кто в преданном служении лучше вас. И что значит лучше? Там говорится, Пхартур Падакамала Йор Даса Даса Ану Дасага. То есть он слуга, он не какой-то великий человек или что-то, он слуга. А поскольку по этой энергии слуги и протекают всякие ситхи, а что такое ситхи? Это не то, что он количественно что-то больше делает, или как. Он делает это более что? Качественнее, конечно. Он способен действовать в сознании Кришны. Отреченно. Потому что там говорится, в Бхагавад-гите, что все наличие знания – это совершенство отречения. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, оскверненные и очищенные. Всегда он продолжает служить. Продолжает. Обида его записана на воде, на берегу или высечена в скалах. Все Кришна объяснил. Какую тапасию, как что, в гунах материале прут. Как определить, кто в гуне благости? Тот, кто способен в гуне благости, тот только, кто способен что делать? Восхищаться тем, кто его превосходит, и служить. Потому что без гуны благости вы служить не сможете. Вы будете либо подражать, либо чем? Конечно. Итак, говорится, в гуне невежества вы критикуете, в гуне страсти вы соперничаете и подражаете. Итак, в гуне невежества вы эксплуатируете, в гуне страсти вы соперничаете, а в гуне благости вы что делаете? А? Критикуете. Да. Ну в такой-то вот. Итак, младших эксплуатируют, с равными соперничают, а старших критикуют. А нужно что? Младшим сострадать, с равными дружить, а со старшим служить. А почему же тогда? Старших критикуешь, со своими соперничаешь, а младших эксплуатируешь. Почему это происходит? Нет, не из-за ложного. Даже если ложное эго. У всех есть ложное эго, только человек им руководствуется или не руководствуется в соответствии с тем, насколько он различает, где ложное эго, а где нет. Ее же нужно различать. Из зависти кому? Так вот, вот это все происходит, когда нету понятия, что такое нравственность. Равные – это значит почему? Потому что тоже книжки распространяют. Это равный? А? А? И там говорится, что это можно обсуждать только с теми, кто это... А по какой реализации? Вот я сейчас начал лекцию и говорил, что есть каништхи, есть мадхьямы, утамы. Речь, тело, ум, соединение, триданда называется. Равные по ценностям и по целям. Ловишь, да? Те, кто под... для тех, для кого стало это еще ценнее, что для вас еще не ценно, таким людям вы должны что делать? Служить духовной жизни. Те, которые такие же ценности ценят и также смотрят на нравственные, на разные вещи, это равные. Поэтому с ними обсуждают что? Сколько книг набахали? Или что? Что с ними обсуждают? Свои взгляды на природу вещей. Обсуждают. Это означает, что они в этих же историях, в этих же разных событиях видят то же самое. Это равные ваши. Улавливаешь, да? Они такое же отношение к этому имеют. А младшие, это что? Все внешнее, но ничего еще не ценят. Для них еще вот плеер ценность. Всякие наушники, там что-то еще ценное для них. Это. То есть внешняя деятельность для них еще очень ценна. Поэтому, говорится, им надо сострадать. Что такое сострадание? Их нужно обучать нравственности. Нравственным ценностям. Это означает духовные ценности. Что ценнее, гирлянда или телефон? А можно это просто вот как-то навязать нечистому сердцу? Нет, конечно. Значит, что нужно делать? И говорится президенту, что вовремя. И там говорится, что ни из-за одной деятельности, Прабхупада описывает в первой песне Шримад Бхагаватам, он говорит, люди века Кали страдают от болезни и всего остального. Нет пищи. А от чего? От неупорядоченного образа жизни. Вот почему Кришна говорит, тот, кто не знает режима сна, отдыха, работы и еды, не может стать йогом. Неупорядоченный. То есть он будет следить за их что? Садханой. Я прихожу, спрашиваю, они тут болтаются. Я говорю, что вы делаете? Ну не знаю, а где Адипуруша? Уехал. А где Шривас? Да туда ушел. Пусть моют двери. Они так говорят. И кто-то дверь начинает. Вот как в армии. Что типа жизнь упорядоченная. Но очень странно, почему они должны 20 раз мыть один коридор, мыть какие-то странные вещи, которые никто и мыть-то не собирался никогда. Итак, возникает, что авторитет не знает, как занять, чтобы очистить сердце человека. Ловите, да? Они не заняты, ходят, болтаются, никто их не смотрит за ними. Они работают или отдыхают на работе? А потом, когда отдых, они работают. Так вот, что такое авторитет и что такое отец? Режим дня. Вот мой отец что делал? Я вам для чего это рассказывал? Что он делал? Контролировал меня везде. Утром все сам придет, поднимет. Если я не поднимаюсь, шалбан мне в лоб. Я встаю. Вперед 10 километров бегали. Потом раз, в школу собирается. В школу я иду. Он проверяет. Туда звонит. Пришел, не пришел. Все. Или сам придет, посмотрит. Я уже там вынужден сидеть. Ну что ты понял? А меня-то меня не спрашивали, что я понял. Меня же только спрашивали за какие-то нравственные вещи. Что страшно было со мной общаться, что я понял. Итак, я слушался, послушником становился. Упорядоченность жизни. И Прабхупада говорит, не еда, а упорядоченный образ жизни делает человека прогрессирующим в духовной жизни. И поэтому он говорит, садхана. Садхана должна быть. Что вы там делаете? Сидите там, болтаете, смотрите кино, там они в офисе соберутся. Почему нету ни одного отца, авторитета, который... Время на кино, вот это время на кино, вот это время на чтение книг, вот это время на болтовню, вот это время так, свободное время. А? Почему вы не делаете? Что вы сами? И поэтому, раз неупорядочная жизнь, говорится, ум всегда в беспокойстве, Прабхупада говорит, пребывает. Из-за неупорядочной жизни ум всегда озабочен, обеспокоен. И поэтому духовная жизнь не идет впрок. Потому что неупорядочно. Там что, хаос. То-то, то-сё, то-пятое, то-десятое. Поэтому для авторитетов очень важно внутри, комендантом или кто, заместитель коменданта, должен упорядочная жизнь. И делать это как? Личностно. Человек может быть устал, у него нет настроения. Для проживающих это обязательно. Все, кто шафран надел, они обязательно должны жить в соответствии с упорядоченной деятельностью. Если заболел, ставь ему градусник, что если у него какие-то ментальные проблемы, ты должен с ним разговаривать. Что, как, чего, я есть, вот можно прийти и сказать, да, что-то меня рвет, лень как-то навалилась, ничего не охота делать. Тогда разговариваем-то. Ну, ладно, человека можно оставить какой-то. Но если он постоянно это делает, вы извините, вы не можете жить в храме. Понимаешь? Но это не означает, что он пал. Это просто означает, что он в таком темпе, в таком режиме еще не готов совершать деятельность. А? И так далее. Это же очень серьезно. А то они все время ко мне приходят. Вот я ради вас здесь живу. Да не живите ради меня. Ради меня не здесь жить надо. Ради меня можно ценности только какие-то приобрести. Что вы обсуждаете с этими людьми то, что очень важно в жизни. И если вы жили здесь, но у вас не приобрелись ценности, ну вы что думаете, что меня обрадовали, что ли? Нас попросил Лакшминарайана жить 2 года в храме. И что толку-то с вас? Жить это значит в соответствии с этим режимом, все. Так я надеялся, что для вас что-то ценное в жизни станет, что вы разглядите эти ценности, кроме сотовых телефонов, что-то другое разглядите. Но я рад, что у них сначала косяк был, они косяк-то бросили, зависть-то не ушла никуда, они же и косяк-то курили из зависти. Понимаешь, да? Теперь они не курят, но зато теперь им шмутки подавай. Понимаешь, да? Потом шмутки они отбросят искусственно, опять скажут, ну стыдно, вот будем завидовать тебе. Они начнут что-то другое делать. Какая разница-то? Причина-то не устранена. И для этого нужно очень важно упорядоченный образ жизни, чтобы они постоянно были заняты деятельностью, которая очищает сердце живого существа. И они должны это делать как? Добровольно. Добровольно. Нифига тут их держать какими-то клещами или чем-то. Добровольно. Меня здесь никто не держит. Никто. И когда я там говорю, я спрошу, там, мне уйти хочется вот там туда-сюда. Ну, если хочешь уйти, ну уходи, кто не дает-то? Я никакими подписями ни с кем не скреплен. Я ни на одной официальной бумаге, ни президент, ни региональный секретарь, никто. Я не президент этого храма. Официальный президент Аджасы Прабу. Юридически, для государства. А я лишь для ИСККОН президент здесь. И то, не для всего, а только для GBC. Да. И все. Не больше. Официально я никогда не был региональным секретарем. Я несколько лет был официально директором Food for Life и президентом храма в Улан-Удэ. Официально. Несколько лет, по-моему, 3 или 4, я уж не помню. Официально, прямо по всем бумагам. Все. Из 13 лет 9 я неофициально все. Юридически для государства. Но здесь внутри, но я не скреплен никакой подписью, ни бумагой. Если мне что-то не нравится, я могу просто вот сейчас вот встать, уйти и больше никогда сюда не приходить. И я имею на это полное право. Какое? Юридическое. Но не имею какого? А, нравственно-морально, я не могу этого сделать. А? Поэтому тут вопрос-то этого. Поэтому вас кто держит здесь? Вы что, подписали какой-то договор, что-то? А? Кто вас держит? Я поэтому проверял тебе, говорил, ну-ка тебе не надо жить. Я говорю, да вы что, Лакшминарайана? Я говорю, ну смотри. И так у меня сердце сразу такое, думаю, Юрка, мой сынок, не хочет уходить отсюда. Значит, что-то здесь ценит. Что здесь, правда, нет авторитетов, но что-то здесь есть. Жрать можно здесь, там, плеера слушать, так сказать, то все. Ну, думаю, ну ладно, хоть что-то здесь у нас есть ценное для него. Значит, пусть остается. Шучу я, конечно, но суть-то в том, что я вижу, что ты. Для тебя это наказание, что если тебя выгонять. Как же так? А как же? Тут же мои друзья все, блин. Все тут охламошки, да. Как же так? Это же люди, с которыми мы отношения развили. Как от них уйдешь? А что там, и с кем там будете общаться? Слушать всякую-то бильберду? Тут ее можно услышать. С вами все время хотят в каких-то отношениях быть люди, которые вообще не ценят то, что вы цените. Вообще никак не ценят. и хотят с вами общаться все время, близко очень. Поэтому людям так и тяжело. Мне-то скучно, а вам тяжело. Я же вам объяснял. Мне скучно, а вам тяжело. Потому что если бы вам не было скучно, а мне не, вернее, мне не скучно с вами, а вам со мной не тяжело, так мы бы день и ночь не расставались. Я бы наоборот думал, куда ехать там, кого это, ну что смотреть там, в этом доме своем. А? Нет охоты быть с теми людьми, с кем мы обсуждаем что-то, да? А что вот стоило обсуждать? Плеер, что ли? Я что там с вами сижу обсуждаю? Плеер? Когда вы все собираетесь, и мы сидим что-то там, я рассказываю что-то. Что мы обсуждали? Вот сейчас вот мы сидим, уже 12 час. Что мы плееры обсуждали или сотовый телефон? И тогда не хочется, как так? Здесь же единомышленники. То есть одинаковые ценности. И когда вы говорите о ценностях, вот почему-то мужики, да, они днем и ночью могут говорить о женщинах. Понимаете? Да? Когда ценность, и они там, Васька, ой, там, ой, ой, а вот та-то была, о, вообще, да. В это время-то я уже не спал, нет, не спал. Все возился с ей. Ну, и так, и эдак. А у них же титьки-то большие. Я и так, и эдак. А она не дает корову молока. И так же тоже здесь. Что, о чем разговаривать с ним? Чих-пых смотреть все время. И что другим рассказать об этом? Но этого немножко можно? Немножко. Почему бы нет? Но не это же цель. Всегда чуть-чуть шутки немножко можно подбавить. А так, сидят на лавке что-то и всякую билиберду. Вы даже не слышите, насчет чего вы общаетесь. Вы вроде бы, кажется, это про Кришну говорите, кажется, по форме. Видите, да? Итак, какое может быть общение? Предметное, может быть образное, а может быть какое? Духовное общение. С духовностью связано только, оказывается, что? Только. Нравственность. Представляете, да? И когда вы с кем-то говорите о нравственных ценностях, и он счастлив, и вы счастливы, что кому-то можете это передать, а кто-то счастлив, что может от вас это получить. Зачем мне болтать какую-то чушь, слушать какую-то? Или вы приходите мне какую-то пургу там несете какую-то, я вообще смотрю, мне неинтересно это. И поэтому я вас сразу перебиваю, мне неинтересно, чем вы будете, как вы, каким образом будете деньги зарабатывать. Неинтересно мне. Неинтересно и все. Но если вы готовы именно за то, что я хочу вам дать, мне благодарны, то ради Бога. Потому что вегетарианцев и всяких там трезвенников, ой, это не ко мне вообще. Вы же это наверняка уже поняли. Что это не ко мне. Да, Матхух? Это не ко мне. Поэтому я никогда не видел недостатков своего отца. Что он там такое-сякое? Потому что я знал, что в нем, что ценное в нем. Понимаете, да? Я хотел, и я вот насколько смог, настолько взял то, что он хотел бы мне дать. И вот он, я говорю, в 40 лет только он мне сказал об этом. Что вот это я-то, вот это-то и хотел от тебя всю жизнь. А мне всего 43. Это получается, что я отца смог удовлетворить через 40 лет. Через 40 лет в своей жизни. И то, хорошо, он не помер. Что он как бы был... И я когда почувствовал это прямо в сердце, что он рад, доволен, как-то мне так стало вот, ну... Так хорошо, да, что я прямо не знаю. И я еще сильнее любить его стал. Каждый раз я как бы в своей любви, так сказать, совершенствовался. И я не люблю его тело, там что-то, мне все, но вот то, кто его самого я ценю. А тело, оно что-то там, может быть, и съело, может, что-то не так сделало. Но те ценности, как он отказывался от каких-то вещей, с людьми как себя вел, я сейчас очень хорошо понимаю. Я думаю, это вообще потрясающий человек для меня и остается. Как я слышу, Ниранджана Махарадж говорит, что бы с вами ни произошло, постарайтесь. Всякое бывает в жизни. И я слышу это по-своему. Понимаете, да? Всякое бывает. С телом всякие приключения бывают. Отнюдь мы, как сказать, как это не прискорбно, не так сильно-то мы и управляем этим телом. Оказывается, им управляет параматма. А параматма им управляет в соответствии с нашими желаниями. А наши желания могут быть включены в планы, а могут нет, в какой-то степени. Так ведь? Поэтому Прабхупада говорит, если вы хотите что-то сделать для Кришны, Кришна вам поможет даже разобраться с вашим телом. А если вы хотите что-то наслаждаться, всякой ерундой заниматься, вам никогда не бросит ни пить, ни курить, ни завидовать, ничего не сможете. Вам придется что? Из зависти это только сделать. Опять же, вот они не курят, и мы тоже не будем курить. Вот они не пьют, и мы не будем пить. Из-за чего? Из-за зависти. Потому что таких людей здесь больше что? Уважают и больше прославляют. И это нас может толкнуть опять на новый виток. Как мы начали из-за зависти, так мы из-за зависти можем что? Конечно. Мы же все из-за зависти делаем. Как мы стали жадными из-за зависти, так и можем стать из-за зависти какими? Щедрыми. Потому что прославляют. Слава. Кто больше набахал, кто больше нажертвовал, кто больше напроповедовал. А так и не можем понять смысл глубокий. Для чего мы это делаем? Что мы-то хотим что? Какими стать? Духовно. Ну, то есть мы какие-то ценности абсолютно метафизические. Метафизика. Это означает законы, выходящие за рамки этой материи. Те ценности хотим приобрести. Поэтому мы избавляемся от асад тришта. Жажда материальных объектов. Жажда и ради этого все делать. Ради телефона, ради машины, ради новых сапог. И все только ради этого делать. А вы не можете так думать? Будет, будет, не будет, не будет. Важно это делать. А? Хотя бы так, как минимум, в таком состоянии находиться. Но в таком состоянии может находиться только человек, который что? Оценил это. Браман только может находиться. Поэтому у брамана то есть, то нету. Как помните, сарпа-йога, он говорит, то меня накормят, то меня я голодаю, то меня во дворце живу, то живу на помойке. Он говорит, самое важное, что я всегда помню, в чем цель человеческой жизни. Это осознать верховную личность Бога. И он говорит, я вижу, что всему подвержено тело. А поскольку ложное эго не устранено, то из-за того, чему подвергается тело, человек что, радуется или скорбит? А он говорит, а мой преданный не радуется, случись, да, не слишком радуется, случись что хорошее, и не слишком радуется, случись что плохое. В радости и в горести, в счастье и в бесчастье, дали ему или отобрали. У него же Кришну никто не отобрал. Он говорит, у меня-то, я-то для него не потерян оказался. Ну дадут ему. Что, он меня потерял? Или у него отобрали? Меня-то у него никто не может что отобрать. Никто. Билла Мангал Тхакур что сказал? Беги, беги. И он такой сел и успокоился. Сначала же ловил он себя так, Кришна, слепой. А потом сел, говорит, а давай, давай. Все, все. И он такой сел. И говорит, все. А Кришна говорит, что все? Он говорит, да я уже тебя держу. Все. И он сел. И Кришна такой улыбался. Все, я тебя поймал. И все, я уже тебя держу. Куда ты не бегай, все уже. И он такой все, довольный, счастливый сидит. Почему он Кришна Карнамрита, Господь Читания? Там, что в вашем сердце происходит. Что вы там поймали-то? И когда вы что для вас ценно ловите в своем сердце, тогда вы становитесь какими? Счастливыми. А вы тут что-то хотите поймать. И стать счастливыми где? Там, в сердце. Ну как это здесь поймать, а там считать счастливым? Так не бывает. Поймайте туда, и тогда здесь вы станете счастливым. Потому что все, говорится, движимое и неподвижное, все принадлежит кому? Кришне. Исходит от него. Поймайте сердцу Кришны, и все сразу будет. И будете думать, какие хорошие люди вокруг меня, как здорово в этом обществе. Да, я недостойная личность, но, пожалуйста, я не хочу покидать общество преданных. Я не хочу покидать общество тех людей, которые здесь хоть как-то, но пытаются тоже продвигаться. Может быть, они завидуют, может, они хотят власти, славы, почестей. Я им помогу. А где же тогда мы будем продвигаться? Дома, что ли? А? Вы кто дома продвигается? Здорово. Почувствовали, нет? Кем мы сразу становимся дома? Конечно, теми, кто мы есть. Вот именно. А кто мы есть? Кто мы? Кто мы? Ну, кто мы? Вот один человек признался. А я думал, мы хорошие люди. И поэтому человек иногда жертвует не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он какой? Хороший. И он еще сильнее становится каким? Хорошим. А потом вы ему что-то говорите, этому такому, который такой хороший же стал. И у него что возникает? Проблема. Он говорит, да я ради вас таким уже стал хорошим, елки. И вы еще не поняли? Это ж сколько надо вам дать-то, чтобы вы поняли, какой я хороший? А? Это ж сколько ж вам надо дать-то? Я уж не знаю, сколько вам давать-то. Уже все мешки к вам сносил. И вы еще не поняли, кто перед вами? А? Ну ладно, глаза закрывай сейчас на счет три. Нельзя так. Мы готовы заплатить за то, что мы что, хотим получить. Что вы хотите получить, скажите? Тогда вы мне платите. Если вы хотите за что-то меня поблагодарить, платите мне. Я всегда открыт. Карманы у меня всегда открыты все. Но только знайте, что вы получите. Точно знайте. Я буду всегда ваши планы рубить. Вы только рот открываете, и я сразу говорю, о, как запущено. А все будут, да вы не дослушали. Я говорю, не могу. Шраваном болеет. У меня болеет шраваном. Тогда, пожалуйста, я всегда предупреждаю. Я настолько проглот, что мне заткнуть рот, но это у вас денег не хватит. Понимаете? У вас подарков не хватит просто. Чтобы мне заткнуть рот, чтобы я перестал о вас что-то говорить, вас подкусывать. Что-то... Не хватит у вас подарков. Понимаешь, Боря? Ты лучше ничего не дарите мне. Потому что все равно я буду бесплатно это делать. Понимаете, да? А если вы мне что-то в благодарность несете, то я как понимаю, что вам пошло что-то на пользу, да, и вы это оценили. То есть только в знак благодарности за то, что я рубил тогда. И что в будущем я также буду вас рубить. Тогда, пожалуйста. А если ну не за что, лучше не давайте. Потому что я еще сильнее могу начать. Еще ему дали, так он еще это и все вот так вот. Ну надо же, ну елки, это что такое? Я поэтому всегда говорю, у меня рот большой. Вы не думаете, что там пару купюр туда засунул, я кщик, и все, прокомпенсировал, все, теперь едьте спокойно. Не-е-е. Я говорю, у вас денег не хватит. Все ваше имущество я поглощу, но не заткнусь. Поэтому лучше не давайте ничего. Если вы думаете, что все, я теперь буду вас считать хорошим человеком, нет, я подумаю. Наверное, заткнуть меня хотел. И говорю, я все равно не заткну. Потому что как, если вы такую цену, вы платите такую цену, значит, как я могу вас обмануть-то? Не, ну серьезно, я как могу обмануть вот Владимира Владимировича? Я не могу его обмануть. То есть льстить ему. И говорит, что он хороший там. Если я вижу, что он когда опять поганый поступок сделал, я ему говорю, вот это, Вовка, было поганство. А он просто, я думаю, ну, блин, видимо, еще хочет что-то. Нет, я просто не хочу обманывать вас. И себя не хочу обманывать. Что сделать? А иначе как? А как мы покажем, что правда для нас ценна, Кришне? Димка, как? Никак. Поэтому надо прекратить. Вы должны вспомнить, из-за чего вы это начали делать. Вот то отрубить, а это само высохнет. Помните, я как рассказывал с лодкой? Что дырку, когда затыкаешь, можно даже не вычерпывать. Потому что она испарится сама. Надо главное дырку заткнуть. Понимаете, да? А потом нагреть еще, если вообще оно быстро испарится. А нагреваем мы здесь, вот нагреваемся. Делаем там туда-сюда. Это все испарится, даже не беспокойтесь. Самое главное заткнуть дырку. И Господь Чайтанья нам сказал, не общайтесь с материалистами. Представляете, первое наставление, которое он говорит, что вот эту дырку никак не... Ну, вот эта дырка продолжает, что мы общаемся с материалистами. Да, которые в нас... Вот мы только этот попытались, да, а потом начинаем с ними общаться, и они опять в нас этот вкус разжигают. Он и так остался. Вот представляете, что вы бросили курить, но все время с курильщиками общаетесь. Как, и вы слушаете, как они говорят, да давай покури. Да, ой, ты что, знаешь, как нервы успокаивают. Ой, а уж какой худой будешь. Ой, если ты жирный, тогда нерв, это, похудеешь. А если ты худой, то нервы успокоишь. Понимаете? Я не так рассказываю. О, как вы можете? Это же общение. Вы понимаете, да? Вы начинаете им завидовать, что они худеют или нервы успокаивают. А пачка-то какая красивая. А запах-то какой уже родной. Не надо общаться. И все. Не смотрите, кто это прославляет, кто вкус к этому. Это в основном где все делают? По телевизору, в кино, там, сям, в ушах, на улице, везде. Мы уже и так привязались, не знаю, как ко всей этой гадости. И Господь Чайтанья сказал, не общайтесь, а вы ездите. О, где был? Ну, понятно. Тогда понятно. А где опять был? Да, вот там был. Ну, понятно тогда. А с кем общался? Да, усы. С кем общался? А, ну понятно. Кто разжег? И поэтому Прохлада Махарадж говорит, надо находиться с теми, которые готовы даже говорить на наши темы, да, но для них это ценностью, что не является. Вот со мной же можно обо всем говорить? А как вы думаете, для меня это ценно? Да нет, конечно, да все знают это. Потому что вы общаетесь с теми, для кого это ценно. Вот в чем проблема. Для них это ценно. И вы идете туда к их ценностям и общаетесь. Когда для вас станет это ценным, станет что-то другое, тогда вы можете прийти к ним и пообщаться. Тогда вы сможете их что? Изменить. Но сейчас для вас пока это ценно где? В уме, но не в сердце. И поэтому Кришна Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Если для вас то, что для человека является наградой, которая делает его счастливым, значит это и есть для него ценности. Для тебя что ценно, гирлянда или компьютер? А? Скажи, для тебя что ценно? Мы с тобой уже разговаривали. Так значит я могу точно определить, что для тебя ценностью является, так ведь? И вот. Но в уме или где-то в разуме, там есть понимание, что есть какие-то другие ценности, и мы хотим их достигнуть. Хотим. Значит, мы что должны? Поместить себя в ту среду, где, по крайней мере, хоть пару человек есть, которые вот этими ценностями живут. И руководствуются в своем поведении, во всем, в отношениях с людьми именно этими ценностями. А так иначе мы, получается, общаемся с религиозными людьми, а не с преданными. Вы понимаете, да? Потому что для них религия – это также способ получить телефон, свечку, печку, дочь в университет и так далее. И мы начинаем читать эти книги, всякие сказки религиозные, то все. Для чего? И мы начинаем опять же общаться с кем? С материалистами. А Прабхупада говорит, когда нет преданного, тогда имперсоналист сгодится. Хотя бы человек, который точно знает, что рождаться, стареть, болеть и умирать есть что? Зло. А из-за чего мы? Рождаемся, стареем, болеем, умираем. Из-за того, что мы не отрекаемся от плодов своей деятельности, которые выражаются в чем? Желание противоположных отношений. То есть это ценность для нас. Не потребность, а что? Ценность. И там говорится, есть потребности тела. Так ведь, да? Тело. Вот еда – это ценность? Потребность. А ценность что? Вкусные, да? Ну, не полезные, да? Самое главное, чтобы было вкусное. Вот она нам подсовывает в магазинах, все вкусное, на язык. А химические элементы, они могут менять вкусы, вы знаете, да? Именно химический элемент может менять вкусы. Поэтому лекарства всегда горькие, да, все это такой яд, он всегда сладкий. Вот я вам рассказал, что цианид, он имеет сладкий привкус. Я не знаю, кто это... А ты знаешь, как это сделать? Я знаю, как это математически высчитать. Потому что вы берете сахар... Нет, его попробовать нельзя. И ты можешь... Вот ты знаешь, что такое химия? Так вот, то есть по составу химических элементов он указывает, что он близок к чему? К сахару, да. К сахару. И когда начинают описывать какие-то вещи, да, что маленькое количество цианистого калия, да, маленькое совсем, смешивают с абсолютно пресным каким-то, и именно наличие цианида делает этот вкус каким? Сладким. То есть человек не умирает, или там кто-то живой, что не умирает, но ощущает сладкий. А если не добавить, то что? Пресное. То есть нейтральный. Это очень важно. А на самом деле можно это высчитать математически. Да. Взять мед, допустим, разложить его на всякие составные части, потом взять что-то другое, разложить на составные части, цианид тот же, и увидеть, что они по сахару что? Одинаковые могут быть. Поэтому вот эти всякие сахарин, вот это делают-то всякие, как еще там называется-то? Сорбиты, да, вот эти все сорбиты. Что? А это же не сахар, но имеет вкус какой? Сладкий. Значит, таким образом можно на основе химических элементов дать возможность какого вкуса? Сладкого, горького, пряного. И когда мы гонимся за вкусной пищей, химическая промышленность, она и делает вот эти все консервы, всякую вот эту муру, потому что там в основном нефтепродукты. Вы в курсе же, да? Что всякие колбасы, вот эти все-все-все ветчины, это все химия. Там 90% химии. И всего 10% и то, какого? Называется какие? Вот вы видели, да, там Е-добавки, Ё-добавки, а потом написано натурконцентр. Еще там немножко натурального концентрата. Не может быть натуральный концентрат. Это концентрат. Это вот знаешь, как тело сжечь, а пепел это сконцентрированное тело. Вот в такой уровне лежит. А можно, если вот так вот туда немножко что-то добавить, и можно вообще такую маленькую штучку сделать, понимаешь, чтобы, ну, такой вот. Вот концентрат. Все это уже другое. Ну да, это как вот мы пищу кушаем, а вот это концентрат. Но выхолощено все уже. Все полезное оттуда взяли. Улавливаете, да? Значит, вот эту вещь можно при помощи химии вернуть ей что? Вкусовые качества. Я клянусь вам. Можно вернуть дерьму вкусовые качества элементарно при помощи химических разработок. Вот так стали сейчас современная пищевая промышленность именно такая. То есть праны нету и рассчитывают все на что? На вкусы, конечно.